لله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا. وبعد، продолжим с вами тему насчет تحذير البشر من أصول الشر، то есть оберегание человечества от принципов зла. Автор этой книжки, как уже вы знаете, шейх Мухаммад ибн Абдиллах аль-Имам, хафизаху Аллаху ва раах, ва суддуда хутана ва хута. Шейх, мы сказали, что он является одним из известных учеников одного мухаддита нашего современного времени, шейх Мукбил ибн Хади аль-Вади'и, рахматуллахи азза ва джалла алейхи. На прошлом уроке, то есть шейх в этой книжке он собрал, то есть поскольку он смог, принципы, которые приводят к злу, или принципы, которые приводят к распространению зла на нашем земном шаре. И мы с вами уже, то есть, начали разобрать эти принципы. Шейх он собрал около 80 принципов, и мы уже дошли до 57-го принципа. Сегодня, иншаллах, продолжим дальше. 58-й принцип, или основа, которая, то есть, приводит к злу, не обратите внимание, что малое зло или малая ошибка приводит к большому злу или к большой ошибке. Ясно? То есть, одна из основ зла, когда люди не обращают внимания, что малое зло или малый грех приводит к большому греху. Шейх он указал и он объяснил, что многие люди, они не обращают внимания на такой момент. И сказали, что разумный человек, он никогда не допускает, то есть, малое зло, чтобы это потом не потом увеличивалось, и чтобы у него больше проблем не были. Кроме этого, то есть, шейх указывает, что, то есть, это один принцип. Следующий принцип – презрение грехов, то есть, «алистихана бидзинуб». Что значит презрение грехов? То есть, шейх сказал, или шейх указал, что когда человек, он совершает грехи, и он на них смотрит, как будто они маленькие. Ясно? То есть, он делает какие-то грехи, но для него, или он считает, что эти грехи, они являются маленькими. И как Аллах сказал в Коране, в суре Ан-Нур, шейх он привел, 24 сура, 15, шейх сказал, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Вы думаете, или вы считаете, что оно ничего не, такое не стоит, но воистину оно у Аллаха Азза ва Джал великое дело. Поэтому шейх сказал, любой мусульманин, ему, то есть, он не должен презирать грехи, потому что, как Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадите сказал, «Иякум мухаккират аз-зунуб», остерегайтесь или будьте осторожны от маленьких грехов, или презренных грехов. То есть, те грехи, которые человек, он смотрит на них с презрением. Пророк сказал, остерегайтесь такой вид грехов, воистину, если они накапливаются в сердце кого-либо, они приводят к его гибели. То есть, мы можем найти, что человек, он не делает большие грехи. Понятно? Как прелюбодеяние, ариаду биллях, или как употребление спиртных напитков, или как игра в азартных играх и так далее. Но он, можно найти, что он делает маленькие грехи очень много. Что значит, как разделить или как понимать, этот грех является большим или малым? То есть раньше мы, когда говорили про тему ат-тауба, сказали вам, что у ученых есть разные категории. То есть у ученых есть разные принципы для определения любого греха. Является ли он большим или малым? грехом. То есть любой грех, если есть там проклятие, то значит это грех большой. Допустим, Пророк Саллам, он проклял ту женщину, которая выпищивает брови. Значит, это такой поступок является большим грехом. Любой грех, если там сказано гнев Аллаха или гнев Пророка Саллаха и Саллам, будет на человеке, если он это сделает. То есть это говорит нам о том, что этот грех является большим. Следующее. Любой грех, если за него есть хад. Помните, мы говорили об этом. Говорили, что значит хад или худуд. Худуд — это определенные наказания, которые были установлены в исламской шариа. То есть, если человек он убил кого-либо без уважительных причин, его надо казнить. Понятно? То есть, это называется хад. Человек, если он употреблял спиртные напитки. Ясно? То значит, он совершал большой грех, потому что за употреблением спиртных напитков есть хад. Его надо за это наказать. То же самое человек, если он совершает прелюбодеяние. Понимаете меня? То есть любой грех, если там есть хад. То есть если есть там установлено определенное наказание в шариате, тогда этот грех является большим. Любой грех, если есть, то есть любой грех, если человек он его сделает, за это он получит наказание в могиле, то есть в аль-барзах. То же самое это является большим грехом. Или любой грех, где Аллах Азза ва Джалла предупреждал совершающего его, что его ждет мучительное наказание в огне, то значит то же самое это говорит нам о том, что этот грех является большим. То есть эти принципы, кроме них, любой грех он является уже, кроме них, малым. Понимаете меня? То есть мы сейчас вам перечислили пару принципов, и если любой грех не подходит по этим принципам, то есть он является малым. Ясно? Допустим, смотреть на женщин. Это из малых грехов. Хотя это харам. Почему из маленьких грехов? Потому что там не установлено в исламе, если человек он смотрит на женщину, его надо казнить. Или его ждет мучительное наказание в могиле. Или Аллах его проклинает, или его Пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклинает его и так далее. Поэтому вы должны это обратить внимание. То есть шейх сказал, из принципов зла, когда люди презирают маленькие грехи. К сожалению, мы можем найти, как я сказал вам, то есть человек, он молится, пост держит, не гуляет, не пьет и так далее, но он делает маленькие грехи. Понятно? И это говорит то же самое о признаках, это один из признаков слабости веры. И как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что маленькие грехи приводят к гибели человека. То есть он сделает этот маленький грех, в его сердце будет черная точка, потом опять сделает, потом опять сделает, потом опять сделает, накапливает, то есть в конце концов его сердце становится черным, и за это он попадет в гибель. И как Абдуллах ибн Аббас, ради Аллаху анху, он сказал, что с покаянием, или с истигфаром, большой грех, то есть прощается. И с постоянством, то есть, или если человек он постоянно делает, или если человек он упрямый, то есть он делает маленькие грехи постоянно, этот грех переходит уже в большой грех. Ясно вам? То есть смотреть на женщин — это маленький грех, это из малых грехов. Но если человек он постоянно это делает, и постоянно он смотрит, и он делает это с упрямством, для него этот грех становится уже большим грехом. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах, насчет этого момента? То есть маленький грех для кого-либо, он может становиться большим грехом. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. И шейх сказал, что люди, они на это не обращают внимания. И любой мусульманин, он должен оберегать и большие грехи, и маленькие грехи. Потому что человек, он, субханаллах, можно найти, как я сказал вам, то есть хорошие люди попали в больших грехов, или они стали, валяди билля, то есть заблудшими из-за того, что они начали, то есть презирать именно эти маленькие грехи. Поэтому любой мусульманин должен, то есть бояться Аллаха субханаху ва тааля, и должен оперечь всех грехов, будто они маленькие или большие. Кроме этого, то есть шейх, да сохранит его Аллах азза ва джалла, он говорил, что то, что помогает человеку, то есть оперегать такие маленькие грехи, шейх сказал, то есть перечислил несколько пунктов, я даю вам некоторые из них. Шейх сказал, то, что поможет мусульманину, то есть оперечь или быть далеким от грехов, сейчас пусть человек смотрит или обратите внимание, кого он ослушает. То есть не смотреть на самом грехи, смотреть на кого ты ослушаешь. Понимаете меня? То есть любой человек, если он какой-то грех хочет сделать, пусть он смотрит, кого, или пусть он обращает внимание, кого он ослушивает. Он ослушивает простого человека, или родителей, или он ослушивает Создателя и своего Господа, который постоянно оказывает ему помощь и дает ему из его милости. Это один из моментов, который помогает человеку, то есть быть далеким от грехов. Кроме этого, шейх сказал, что человек или мусульманин и мусульманка должны ходить с людьми, которые имеют сильный иман. Вы меня понимаете? То есть, потому что, субханаллах, ты можешь, допустим, иногда бывает такое. Ты, если сидишь с человеком, он мусульманин, но он такой слабоверный, он может даже тебе рассказывать о таких темах, которые, субханаллах, они некрасиво о таких темах говорить. Вы меня понимаете? Иногда ты можешь сидеть с человеком, он джахил, или он такой, то есть у него иман слабый, он начинает тебе какие-то поступки, то есть, или какие-то как называется, то есть темы рассказывают, которые, то есть никто скажет, что это харам, но это некрасиво об этом говорить. Ясно вам? То есть я постоянно иногда делаю, то есть некоторым, то есть надо некоторым, то есть людям делать замечания, то есть чтобы они на это обратили внимание. Не потому что это не харам, это значит, тебе разрешается об этом говорить. Потому что у нас в исламе есть хая, есть стыдливость. Так ли? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, как Аиша сказала о нем, он был более стыдливый, чем девочку девственницу. Вы представьте, как, если девочка, она девственница, то есть она еще не вышла замужем, сколько у нее есть стыдливость, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он был, или у него стыдливости была больше, чем у этой девушки. Поэтому не надо оперегать такие поступки. Мусульманин должен быть, то есть, верующим. Поэтому, если ты сидишь с такими людьми, ты можешь слушать от них такой разговор, или они могут открыть такие темы, или они даже могут о хараме, то есть, говорить. Иногда бывает такое, допустим, человек, он нормальный, он не гуляет и так далее, но он рассказывает, допустим, что грешники делают. Вы меня понимаете? Иногда бывает такое. Человек, допустим, он учится в группе, и с ним есть нехорошие мусульмане, или слабоверные мусульмане, или даже могут быть не мусульмане, кафиры. И они... Иногда бывают такие, то есть эти кафиры сидят и рассказывают, допустим, человек, если он гулял, что он сделал, что он натворил, этот бессовестный и так далее. Придет этот человек, этот мусульманин, и он начинает рассказывать, то есть мусульманам, то, что он слышал от этих людей, и начинает рассказывать по детали. Это неправильно, это даже не красиво, это даже не из имана. Поэтому человек, как сейчас сказал, надо, чтобы мусульманин и мусульманка ходили с праведными людьми. Потому что праведные люди и верующие люди, они такие поступки не делают. Понятно? И вы помните, что шейх привел очень хороший хадис, который говорит нам, о каком уровне была, то есть, иман наш, то есть, у сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Шейх передал хадис, который передал Бухари, со слов Анас, что Анас сказал одному из табиинов, «Иннакум латаамалуна аамалан хия адакку фи аюникум мина шар, ва инна кунна ланаудуха аля ахди Расули Аллахи саллаллаху алейхи вассалям мина мубикат». То есть, Анас, как в Сахи Бухари, сказал одному из табиинов, он сказал, «Вы делаете такие поступки, они для вас, они для вас, то есть, маленькие, как волосы, или они меньше, чем волосы, то есть, это на арабском, это сравнение, то есть, что этот момент или этот вопрос, он очень незначительный. Вы меня понимаете? То есть, ты сейчас, когда берешь волосы, волосы, они тонкие. Так ли? То есть, никакого значения не имеет. Поэтому шейх на это обратили внимание. Шейх сказал, что, то есть, это не шейх, то есть, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал одному из табиинов. Он сказал, вы делаете такие поступки, они для вас тонкие, как волосы. То есть, имеется в виду, незначительные. Но мы во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, считали эти поступки из больших грехов. Ясно вам, иншаллах? Понимаете меня? То есть это говорит нам о том, что какой имам был у сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал им, вы сейчас делаете такие поступки для вас, они незначительны, как волосинки, или как волосы. Но у нас эти грехи или эти поступки, когда был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мы их считали большими, то есть грехами. Почему? Потому что ты когда бываешь с верующими, с праведными, даже с учеными, ты будешь обратить внимание за любой шаг, за любое слово, когда ты скажешь. А если будешь сидеть с людьми, которые они вообще не мусульмане, или вообще они не имеют никакого знания, человек, у него уже уходит такое. Поэтому сейчас сказал, надо постоянно, чтобы мусульмане и мусульманки ходили с праведными людьми. Иногда бывает такое. Людей, которые, альхамдулиллах, он раньше, то есть, сделал такие, какие-то большие грехи, а потом он это пристал. То есть, он говорит, то есть, он когда ходил, или когда, то есть, начал тобу сделать, и когда начал прийти, то есть, в мечеть, то есть, он сказал, я даже когда иду с, хотя бы, с, или когда стою с праведными, то есть, людьми, вспоминаю, как я раньше такие страшные грехи я сделал. И, то есть он, ему стыдно становится. И он, альхамдулиллах, начал, то есть он уже перестал делать такие грехи и так далее. Хорошо, вот это один из принципов, который шейх о нем говорил. Следующий принцип, шейх сказал, когда родители разрешают своим дочерям учиться в школах или в университетах или в институтах, но то есть те преподаватели, которые преподают, они недостойны доверия. Ясно? То есть дать девочкам обучаться в школах или в университетах или в институтах у не хороших людей или у людей недостойны доверия. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах. То есть шейх объяснил, что сейчас, к сожалению, почему шейх объяснил, почему появились у многих женщин неправильные мысли или неправильные идеологии. Шейх говорил, что одна из причин, когда учительница или когда даже учитель, от кого она берет какое-то знание, он нехороший. То есть, будто он, то есть, грешником, или будто он из привенщиков нововведения, или у тех людей, у которых есть страшные идеологии. Понятно? Потому что, как шейх Мухаммад Аман аль-Джами, рахима Аллах, ему задавали, то есть, очень хороший вопрос. И он дал очень хороший ответ, который говорит нам, о каком знании шейх Мухаммад, рахима Аллах, он имел такое. Шейх его спросили, можно ли, чтобы я учил, то есть у нас хорошая программа, то есть книга, она хорошая, то есть можно, чтобы я проходил разъяснение этой книжки у преподавателя, который у него нету правильной акиды. Или у него есть немножко отклонения по акиде или по манхаджу. Понимаете меня? То есть ученики спросили его, если у нас хорошая программа, то есть там книги хорошие, то есть китаб, допустим, как типа китаб ат-таухид, акида аль-васутия, разъяснение, то есть 40 хадисов ан-Навави и так далее. То есть если у нас хорошая программа, и учитель, который нас учит, он не такой 100% салафит. Можно ли, чтобы учиться у него, или проходить у него разъяснение этих книг? Шейх Рахимахуллах, обратите внимание на его, то есть, как мы говорим, то есть, как он смотрит дальше. Шейх сказал, если у вас хорошая программа, или если он преподает из хороших источников, он испортит это. Вы меня понимаете? То есть он сказал, он испортит эту программу. И он будет толковать эти хадифы или эти книги по его прихоти. Ясно? И шейх дал пример, поскольку я помню, то есть примеры с суфистами. Сейчас суфисты, они берут Коран. Так ли? Коран это лучше, чем Китаб ат-Таухид, и лучше, чем Акида аль-Васития, и лучше, чем любая книга на земле. Так ли? Потому что это Калам Аллах Азза ва Джалла, это слово Аллаха Субхана ва Тааля. Но если ты берешь Коран, который это самая лучшая руководство и самая лучшая книга, но берешь его разъяснение у человека, у которого нет правильного акиды, или нет правильного манхаджа, или нет правильной акиды, он испортит этот Коран, или он испортит смысл этого Корана. Ясно? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх Мухаммад ибн Абдилла, он говорит, что то есть хорошо, ахида, можно ахида, да. То есть шейх Мухаммад ибн Абдиллах сказал, что из принципов зла, когда родители, то есть разрешают своим дочерям, то есть учиться в таких школах или в таких университетах или институтах, и где есть нехорошие преподаватели. То есть преподаватели или преподавательницы, у которых есть отклонение или по акиде, или по нравам и так далее. Поэтому шейх сказал, поэтому появилось очень много то есть женщин или мусульманок, у которых есть неправильные диалоги, у которых начали то есть спорить. Если раньше эти вопросы были не спорные, то есть как мы говорим, то есть, если раньше были эти споры, если раньше эти вопросы были необсуждаемы, а сейчас эти вопросы сейчас обсуждаются. Женщина должна ли одевать хиджаб или нет? Женщина должна ли то есть, одевать длинные одежды или нет? Понятно? Женщина может ли иметь парень? Но он с ней ничего не имеет, никаких близостей или нет. То есть эти заблудшие люди начали, то есть, как мы говорим, то есть на арабском, начали сделать предпосылки или те основы, которые в исламе есть, и они не обсуждаемые вопросы, они начали их обсуждать и начали их, то есть, дать на тему. Давайте посмотрим, давайте пообсуждаем эту тему. Можно или нет? Вы меня понимаете? Ясно вам, иншаллах? То есть вопросы по исламу, они не обсуждаемые. То есть на них, как говорится, красная линия. И эти вопросы нельзя их прийти. Понятно? Мухаммад это посланник Аллаха или нет? Сподвижники пророка достойны доверия или нет? Как я сказал, женщина должна ли одевать хиджаб или не должна? Женщина, то есть, может ли женщина, то есть, иметь больше, чем одного мужа и так далее. Эти вопросы не обсуждаемы, потому что четко о них сказано в Коране и в достоверной сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Эти заблудшие люди, чтобы вести смуту среди мусульман и чтобы распространять сомнения, они говорят, давайте обсуждаем эти вопросы. Пожалуйста, обсуждаем эти вопросы, без проблем, каждый говорит то, что он хочет. И это очень страшно, и сейчас появились, к сожалению, заблудшие люди, как Тарик Сувейдан, один из заблудших людей в Куэйте. Понятно, он открыл свой канал, и субханаллах, он, то есть, такие вопросы, допустим, как женщина должна ли одевать хиджаб или нет, он такие вопросы открывает и приглашает разные люди, и приглашает женщины без платка, женщины, которые считают, что надо разделить между религией и между законом ислама, и он говорит, пожалуйста, вот, давайте обсуждаем эту тему. Посмотрите, как этот человек, валяйаду биллах, он разрушает основы ислама. Вы меня понимаете? Он не приглашает ученых. Если он пригласил какого-то из ученых и сказал ему, если некоторые люди так говорят, дайте нам, пожалуйста, ответ. Тогда мы говорим, это нормально, пожалуйста, задавали ученому вопрос, пусть ученый дает им ответ. Но он приглашает джахилов и люди, которые потакают своим желанием, понятно, приглашают женщины, которые они вообще против ислама, и женщины, которые считают, что Коран это то есть строгая книга, и зачем мы должны идти по мнению тех людей, которые умерли 1400 лет назад, и он говорит, пожалуйста, давайте обсуждаем эту тему. Вот это одно то есть, из последствий, это один из лидеров ихван муслимин, которые, то есть, они распространяют то есть, фитну и распространяют заблудшие идеологии среди мусульман, к сожалению. Поэтому шейх сказал это из принципов зла. Еще потом он дал некоторые предложения. Шейх сказал, мусульманка, то есть ислам побуждает, или ислам, то есть побуждает, чтобы мусульманка изучала то, что приносит ей пользу в ее жизни, в мирской жизни, то есть и в ее религию. Ясно вам? Шейх указал это, шейх сказал, «Та'аллуму мар'а аль-муслима лима яфа'уха мин умури диниха ва дуньяха амрун матлубун шарах». То есть мусульманка имеет право, то есть по законам ислама, то есть получить или искать то, что приносит ей пользу. И по вопросам религии, и по вопросам мирской жизни. Но проблема, здесь нет проблем, но проблема, как это делать. Ясно вам? Проблема, как это делать. Поэтому еще раз сказал, заблудшие люди, они использовали, что начали говорить такое, допустим, женщина не должна быть, то есть не должна быть без диплома, или женщина не должна быть такой, то есть неграмотной. Вы меня понимаете? То есть эти слова или эти то есть выражения снаружи понятно, да, хорошие слова и так далее, но они используют это для других плохих целей. Ясно? Они так говорят, чтобы мусульманки вышли из дома, чтобы мусульманки сидели с парнями, и чтобы то есть, мусульманки начали постоянно, потихонечку, то есть, отходить от законов ислама. Еще я сказал то же самое. Пусть родители смотрят, у кого их детей, именно девочек, у кого их детей, то есть, знания берут. Даже если это вопрос по мирской жизни, хорошие ли эти преподавательницы или нехорошие, нормальные они или ненормальные. Сейчас сказал то же самое, то есть женщины, они могут, как называется, то есть, или родители, они могут что сделать? Они могут договориться, то есть, между собой и могут, то есть, пригласить какую-то хорошую преподавательницу для своих детей, для своих дочерей. Сейчас мусульмане, которые живут в неисламских государствах, они должны вместе работать, чтобы решить вопрос для детей, где наши дети будут учиться. Понятно? Если каждый будет смотреть только на себя, и каждый будет только обратить внимание на его проблемы и так далее, это вопрос не решается. И кроме этого, то есть исламская община или исламская, то есть община становится слабой. Поэтому любой мусульманин, любой мусульманка, допустим, если какой, допустим, в каком-то городе есть 20 или 30, допустим, семей в каком-то городе, допустим, да, и у них есть дети, родители, мужчины и женщины должны собираться. Пусть мужчины сначала отдельно собираются, и пусть женщины отдельно, то есть, собираются. И пусть они обсуждают этот вопрос. Хорошо, сейчас наши дети, они маленькие, понятно, но надо работать, на, допустим, на, если, на 10 или 15 лет дальше, в будущее. Что мы должны сделать для наших детей? Понятно? То есть потихонечку, сейчас, если смотрели любой то есть, детский сад, исламский детский сад в Европе или в Америке. Сейчас в Европе и в Америке есть детские сады для мусульман. Но если посмотреть, почему сейчас у них есть? Потому что люди 20 лет и 30 и 50 лет назад поехали туда, и они начали работать. Они поставили, как говорят, семена. Поэтому после 20 лет или после 15 лет уже другие мусульмане или следующее потомство, или следующее поколение получают плоды без никаких затруднений. Поэтому сейчас сказал, то есть пусть родители, то есть если нет хороших преподавательниц или хороших преподавателей, или там в том учреждении есть нехорошие люди, пусть эти родители договариваются, то есть и пусть они делают зарплату для этой преподавательницы. Пожалуйста, ты насколько, допустим, мы 8 семей. У нас у каждой семьи есть одна девушка, допустим, 8 девочек. Допустим, давайте сделаем, допустим, если она преподавательница, допустим, по математике, давай, допустим, сделаем уроки по математике. Не знаю, и дать ей зарплату за это. Потом потихонечку общество увеличивается. Потом, если это было у одного человека в доме, потом потихонечку, когда будет 10, 15, 20 или 30, тогда придется, то есть, найти какой-то зал или какое-то учреждение. И, субханаллах, то есть, потихонечку общество увеличивается, и потом их, для них задача будет становиться намного раз то есть, легче. Но надо работать, надо, то есть начинать. Если каждый скажет, а это никогда не будет, а что я сам смогу сделать? Это так нельзя так. И как я сказал вам, то есть смотрите, те исламские центры, которые сейчас есть в Европе, или те детские сады, которые сейчас есть в Европе или в Америке, почему есть они сейчас? Потому что люди давно начали работать и начали, и здесь, допустим, в Молдаве, допустим, студенты приехали, арабы, допустим, он студент, он то, что получает от его родителей, только он имеет такие деньги. Но они начали делать дава. Потихонечку собрались сначала в какой-то квартире, понятно, по пятницам, два урока по тавхиду и по таджвиду. Их сначала было 5 человек, потом ребята начали, их число увеличивается, дошли до 15 человек, понятно? Они начали обсуждать вопрос, давайте сейчас найти какой-то зал. Каждый идет, допустим, возвращается домой, говорит с его родителям, допустим, дай, если возможно, допустим, по $100 в месяц. Понятно? Вы меня понимаете? То есть, каждый должен $100 в месяц принести. $100, если ты пойдешь, допустим, берешь от 20 человек, берешь от них по $5, ты сможешь $100 каждый месяц собрать. Так ли? $100. 15 человек – это 1500. Понимаете меня? $1500 зал можешь, хороший зал открыть. И потихонечку, альхамдулилла, наша, то есть, дава развивалась и так далее. Почему? Потому что каждый понемножку, по чуть-чуть. И альхамдулилла, есть дава, и люди сейчас приходят, люди принимают ислам, и потом можно потом искать специального спонсора, который он это... Но надо сначала, надо работать, надо делать то, что... Только говорят, первый шаг хотя бы надо сделать. Они просто так сидят и говорят, никогда это не будет, Это, субханаллах, нет упования на Аллаха, субханаллах, у таких людей, и нет у них даже стремления. Поэтому вы, иншаллах, это обратите внимание. Любое, то есть, ислам, то есть, если смотреть, допустим, страны, как Индонезия или как другие страны, люди как приняли ислам? Мусульмане послали туда армию или через бизнесменов и студентов. Посмотрите сейчас, допустим, в Индонезии есть больше, чем 120 миллионов мусульман. Первые люди, которые они сделали это, у них есть аджр и вознаграждение до судного дня, потому что они начали это делать. Поэтому, как говорят, то есть, пусть человек это начинает, и, иншаллах, у нас по-судански есть такая пословица, если сердца будут добрые, 10 человек смогут спать в одном постели. Вы меня понимаете? То есть, если все хорошо, мы давайте, не знаю, то есть вопрос решить. То есть, это говорится, если есть желание, если есть хорошее стремление, это небольшая проблема, чтобы 10 человек смогли спать в одном постели. Конечно, это не получится, но говорится о том, что если есть желание и если есть стремление, проблема решается. Хорошо, это тоже один из принципов зла, о котором шейх Хафидахуллах об этом говорил. Следующий принцип, который шейх говорил, тадахулу шахс фима ла яни. Когда человек вмешивается в лишних делах или в то, что его не интересует, Понятно? Тадахулу шахс фима ла яни. Когда человек, как говорится, сунет нос в чужих делах. Шейх сказал, это неправильно. И человек, если он таким образом будет вмешиваться, во-первых, он может попасть в шубухат, в сомнительных вопросах. Во-вторых, он даже может потерять свою работу или свою жизнь или свой авторитет. Так ли? Понимаете, то есть, понимаете меня? То же самое, человек, он из-за этого, то есть, может попасть в некрасивых случаях. Понятно? Человек может тебе сказать, а ты при чем здесь? Ты почему вмешиваешься в чужих делах? Кто-то тебя спросил? И тогда человеку ему не будет приятно. Поэтому на это надо обратить внимание. Мусульманин не должен вмешиваться в чужих делах. Понятно? Чтобы он потом не попал в таких неприятных ситуациях, и даже чтобы он не попал в харами. Ясно вам, иншалла? Понимаете меня, иншалла? Шейх, когда сказал этот момент, я бы хотел, то есть, обратить внимание насчет одну аю. Почему? Потому что шейх привел хадис, который имам Тирмизи привел. Давай, Абу-Джамиль, то есть, откроем пятую суру. То есть, до того, как разъяснить, до того, как обратить внимание на эту аю, многие мусульмане не понимают, что то есть, они путают между, то есть, и вмешиваются в чужих делах, и между побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Вы меня понимаете? Это один из принципов, один из самых важных принципов ислама. Даже некоторые ученые его называют шестой столб ислама. Аль-амру бил-маруф ва-нахи ан-мункар. Побуждает к одобряемому и удерживать от порицаемого. Многие мусульмане путают между этими двумя вещами, то есть между побуждать к добру и удерживать от порицаемого, и между вмешиваться в чужих делах. То есть ты говоришь человеку, то есть человек, он видит, что его друг, или он, допустим, видит, что кто-то из его друзей или из его семьи то есть харам делает, и он ничего не говорит. Он, допустим, брат подошел к своему родному брату, и он видит, допустим, что его брат музыку слушает, допустим, или его дети харам делают. Ясно? Ты говоришь ему, хорошо, а ты почему ему это... Или его, допустим, жена брата ходит без платка и так далее. То есть ты говоришь, а ты почему не сказал своему брату, чтобы он сказал своей жене, чтобы она ходила с хиджабом, или чтобы не слушали музыку и так далее, потому что это харам. Он тебе говорит, то есть все они знают этот хадис. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, знаете, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, есть такой хороший хадис. Мин хусни ислам аль-мар таркуху ма ла яъни. То, что говорит о том, что, то, что говорит о благонраве человека, то, что, или когда он не вмешивается в то, что не касается его. Мин хусни ислам аль-мар, и то, что говорит о том, что человек, он, его ислам хороший, мин хусни ислам аль-мар, то, что говорит нам о том, что этот человек, его ислам хороший, таркуху ма ля яъни, когда он оставляет то, что его не касается. Человек, если он оставляет то, что его не касается, это говорит нам о том, что его ислам хороший, то есть он соблюдает ислам по нормальному. То есть многие люди этот хадис повторяют, и они его знают наизусть, но они неправильно его понимают. Ясно? То есть я сказал вам, есть разница между вмешиваться в чужих делах и между побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Да, и ты не имеешь права вмешиваться, то есть между мужем и женой. Понятно? Обсуждать такие какие-то вопросы, личные вопросы или семейные вопросы. Понятно? Если вопрос идет о хараме, явный харам, понятно? Или если вопрос идет о вопросах религии, тогда ты должен дать советы, поскольку ты можешь. Вы меня понимаете? То есть вмешиваться в семейных конфликтах или в семейных вопросах, да, это не следует. Только если к тебе обращают внимание, только если тебя спрашивают. Но если идет речь уже о нарушении законов, законов ислама и так далее, нельзя сказать, что нельзя вмешиваться в чужих делах. Понятно? Сейчас, если ты видел, что твой брат, он, то есть, не может кушать, и у него нет ничего кушать, и хотя у тебя есть возможность, ты скажешь, что я не должен вмешиваться в его проблемы, это его проблема, и пусть он решает свои вопросы. Разве разумный человек, он так скажет? Ясно вам, иншаллах? Поэтому, аль-амр аль-маруф, ва-нахи ан-мункар, любой мусульманин, он обязан это делать, и нельзя путать между этими двумя вещами, то есть между вмешиваться в чужих делах и между побуждать к добру и удерживать от порицаемого. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, любой из вас, если увидит мункар, то есть порицаемое, пусть он исправляет это своими руками. Не смог, пусть это исправляет своим языком. Если он не сможет, тогда пусть он удержит это в сердце и так далее. Ясно, иншаллах? Да, то есть человек может. То есть ты как его брат, ты говоришь ему, о мой брат, твоя жена, если она ходит без платка, это харам. Это харам. И наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям это запретил. И причисляешь ему далили из Корана и Сунны и так далее. Понятно? Ясно? Допустим, когда нельзя вмешиваться, допустим, если его жена любит, допустим, одевать какую-то одежду или какой-то свет, а этот свет тебе не нравится, допустим, она одевает, допустим, ибаю, такой длинный халат, но, допустим, тебе не нравится синего света, и здесь нельзя вмешиваться, сказать, а почему твоя жена одевает такой синий свет или черный свет, или не знаю, это уже вмешивается в чужих делах. Но если человек, он нарушает законы ислама, нельзя здесь сказать, что нельзя вмешиваться в чужих делах. Это уже идет другой хадис, кто увидит харам, пусть справляет это своими руками, если не может, своим языком. Если он не может, тогда пусть сердце хотя бы не одобрит такое. Есть одна ая в Коране, то есть это 5 сура, ая 105, многие люди, они ее не понимают. Понятно? Давайте откроем 5 суру, ая 105. Читаем. «О те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали». «О те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали». Только первый, пожалуйста, вернет эти аяты. Вы слышали, Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране в суре Аль-Маида: «Я айюха аллазина аману алейкум анфусакум». О те, которые уверовали, позаботьтесь о себе. «Ла ядуррукум ман далла идахтадейту». Если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Многие люди, они эту аю неправильно понимают. Понятно? То есть ты когда говоришь ему, ты почему дава этому человеку не делаешь, или когда, почему ты не побуждаешь к одобряемому или к удаче от прощаемого, он тот хадит, который я вам сказал, причисляет, понятно, и эту аю, вот те, которые уверовали, позаботьтесь о себе, если вы последовали прямым путем, то вам не причинит вред тот, кто пал в заблуждение. Это так не то есть... То есть это то же самое неправильное толкование или неправильное понимание. Как понять этот хадис? Или как понять эту аю? То есть ты, если сделал то, что от тебя зависит, понятно? Ты побуждал к добру и удержал от порицаемого, ты дал совет, ты дал наставление, но все равно этот человек, он не хочет принять истину, или он не хочет оставить этот грех. Уже все. Ты сделал то, что от тебя зависит. Тогда можно причислить эту аю. Ясно вам, иншалла, то есть надо говорить эту аю. Но ничего не делать и сидеть дома и говорить эту аю, это уже лень, и это уже говорит о том, что человек, он попал в козни шайтана. Шайтан обманул его. Понятно? Потому что Аллах Азза ва Джалла, он проклял сыновей Израиля. Почему? Он их проклял из-за множества причин. Но одна из этих причин, потому что они сделали харам, и не удерживали друг друга от этого харама. Давай мы открываем Аль-Маида, то есть это 5 сура, то же самое, ая номер 78 и 79. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил нам о сыновах Израиля, почему он их проклял. На это есть очень хорошее назидание для разумных людей. Читаем. «Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Дауда и Иисы, сына Мариам. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали». «Неверующие сыны Исраиля были прокляты языком Дауда и Иисы, сына Мариам. Это произошло потому, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали». Спасибо. то, что, как мы говорим, разум, то есть то, что тут хекафекля женщина, если потеряла, то есть своего мужа, или во время беды, то есть она потеряла своего мужа, как его называют, то есть вдова, да, или то есть как человек, то есть когда она потеряет, то есть самого близкого человека, конечно, она в таком состоянии, она не будет улыбаться, так ли? Она плачет, она, не знаю, то есть без настроения и так далее. То есть на арабском есть такое выражение, то есть если что-то сделал, то есть ему говорят, то есть твой поступок юдхаку сакля. То есть даже такая женщина, если увидит это, она будет улыбаться. То есть это говорит о том, что этот поступок, он очень смешно. Короче, из тех поступков, которые смешно их говорить и так далее, ты видишь, что человек, когда харам люди делают, ничего не говорит. Понятно? И наоборот, он побуждает к совершению хараму. А когда люди, то есть, делают нормально, ты видишь, что он идет против этого. Допустим, бывает такое, человек, он, его, допустим, его дочь или его жена ходит без платка и не соблюдает законы ислама. Когда он идет к своему брату, понятно, или когда он идет к своему другу, и он видит, как его дети соблюдают законы ислама, и как его, то есть, жена соблюдает законы ислама, он начинает попытаться, то есть, убедить его. Ты неправильно делаешь, ты почему заставляешь своей дочери, то есть, одевать хиджаб, ты сейчас, то есть, заставляешь их, это неправильно, пусть они, как говорят, то есть, сейчас они пока маленькие, и так далее. Поэтому это неправильно. С такими людьми надо очень строго относиться. Потому что, субханаллах, такие люди, они как шайтани. То есть, речь, когда идет о храме, ты видишь, что он старается убедить тебя, и он старается, чтобы ты стал как он. А когда речь идет о тех обязанностях, которые надо их выполнять, ты начинаешь видеть, что он обходит, и он начинает придумывать всякие оправдания. Дальше посмотрим следующий принцип. Шейх говорит, следующий принцип, который приводит к узлу, язык, то есть аль-лисан. Шейх указал и объяснил, что язык – это из опасных органов у человека. И из-за языка, то есть, бывает очень много, то есть, очень много вреда то есть, на этой земле. Поэтому пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как в достоверном хадисе, сказал нам, то есть, кто будет сохранить тот орган между челюстями и тот орган между ногами, я даю ему гарантию, чтобы он в рай попадет. «Ман ядману ли ма байна лихьейхи ва фахивейх, адману лаху ль-джанна». То есть, кто даст мне гарантию, что он будет сохранить тот орган, который находится между челюстями, то есть, имеется в виду язык, и тот орган, который находится между ногами, кто даст мне гарантию, что он будет сохранить именно эти два органа, я дам ему гарантию, что он в рай попадет. Представьте, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда говорит, я дам гарантию, что он в рай попадет. Это значит, это 1000000% это будет верно, и он 100% в рай попадет. Но, к сожалению, кто сейчас сохраняет именно эти два органа. Поэтому шейх указывал, что язык такой маленький орган, но его, то есть его преступления, они очень, то есть они очень велики. Поэтому шейх сказал, то есть мусульманин должен постоянно думать, то есть о языке, потому что с помощью языка человек он может обмануть. Он может распространять сплетни, хулу, он может побуждать к хараму, он может даже куфр или неверие, то есть сказать. Поэтому любой из нас должен бояться Аллаха Субхану Тааля и должен обратить внимание, что то, что он говорит, любое слово от него выходит, есть ангелы, которые записывают это. Поэтому пусть он на это обращает внимание. И именно когда речь идет о правильных или о праведных мусульманах. Мусульман должен бояться Аллаха Субхану Тааля и должен знать, что нельзя трогать, то есть, честь мусульманина. Конечно, я сказал вам, что есть исключительные моменты, 6 исключений, когда можно о ком-то говорить, как имам Ан-Нави рахимахуллах об этом говорили, и ученые об этом, то есть, разъяснили. То есть, но мы сейчас не говорим о 6 исключениях, мы сейчас о них не говорим, но мы говорим в общем. Говорить о мусульмане это нельзя. Понятно? То есть, только если этот мусульманин, он какие-то заблуждения распространяет, если он ведет людей в заблуждение, понятно? Или если мусульмане следуют за ним, и он нечестивец, или он неправильно говорит, тогда можно о нем говорить, но без оскорблений. Нельзя сказать, что он дурак, он не знаю, такой, или он так. То есть, он какие-то заблуждения сказал. То есть, ты говоришь, этот человек в его книге, он так-так сказал, перечисляешь его слова, и потом говоришь, далили из Корана, что это нельзя. И все. Понятно? Если ты заметишь, что этот человек, он ему дали его ошибки, но он все равно упрямый, тогда, да, ученые, тогда они используют немножко другой подход. Тогда ученые построже немножко, они говорят, этот человек он обманывает, этот человек он обходит, этот человек потакает своим желанием. Но это когда? Это если после того, как ты подходил по-нормальному, то есть ты объяснил ему, или ты дал ему его ошибки, но он не хотел послушать. Ясно вам? Поэтому, иншаллах, на это надо обратить внимание. Праведные люди, то есть салихин, ученые, понятно, туллаб аль-илм, люди, которые действительно требуют знания, они не просто так. Сейчас, к сожалению, сейчас такое слово сейчас люди сейчас начали использовать, или очень, если он маленькую книжку начал читать, он себя называет талиб аль-илм. Но мы не говорим о таких. Мы говорим, то есть, о праведных людях. Мы говорим, то есть, о ученых или о туллаб аль-илм, которые они именно следуют по стопам больших ученых. Понятно? Любой мусульман, если он верующий, он людям вреда не делает, нельзя о нем говорить. И пусть мусульмане вспоминают, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверном хадисе, как об этом шейх Аль-Бани, рахима Аллах, сказал, этот хадис с хорошим иснадом, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что если мусульманин скажет о своем брате то, что он недостоин, то есть Аллах Азза ва Джаль даст этому человеку вкусить из радгат аль-хабар. Когда его спросили у посланника Аллаха, а что такое радгат аль-хабар, он сказал, это пот и гной, который выходит из обитателей ада. Вы меня понимаете? Если я сказал о ком-то, этот человек он лжец, или он нечестивец, а этот мусульманин, он не достоин это. Понятно? Он это не достоин. Аллах Азза ва Джаль да, обещание, что этот человек будет вкусить радгат аль-хабар. Его спросили, посланник Аллаха, что такое радгат аль-хабар? Он сказал, это араку ва садиду ахлин-нар. Это пот и гной, который выходит из обитателей ада. Смотрите, какое, то есть, такое очень страшное, то есть, наказание. Сейчас, если кто-то его приказали, пей мочу или кушай каловую массу. Это будет очень такое, то есть это унижение для этого человека, это очень то самое издевательство над ним. А в судный день тот человек, если он скажет о мусульманах или о ком-то из мусульман, что это, и они, и этот человек, он не достоин такое, это значит, его ждет очень мучительное наказание, только если он покается, и если он возвращается к Аллаху Субхану ва Тааля. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Сколько есть мусульмане, то есть он молится, пост держит, делает очень много ибад и так далее, но его язык длинный, как говорят, длиннее, чем его рост. Он потеряет его эти награды. Вы меня понимаете? То есть он потеряет такие награды. То есть ты можешь мучиться каждый день, то есть по понедельникам и по четвергам держишь пост. 3 дня из любого, из каждого лунного месяца. Читаешь Коран почти каждый день. Даешь садака. Делаешь дополнительные молитвы. Но с другой стороны говоришь о людях. Понятно? Будешь потерять эти все награды. И Ибн Аль-Каим, рахимахуллах, то есть сказал очень золотые слова, то есть он сказал, ты можешь найти человек, он то есть остерегает большие грехи. Понятно? Допустим, он не гуляет, он не пьет, он не играет в азартных играх, он не делает такие страшные грехи. Но он не обращает внимания на его язык. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, и пусть мусульманин сохранит то есть его награды. Ты должен быть, как говорят, насчет твоей награды, ты должен быть скупым. Вы меня понимаете? То есть скупой человек, это, как говорят, то есть это скупость, это нехорошее качество. Так ли? Но ты должен быть скупым по отношению к твоим наградам и к твоим добрым делам. То есть ты должен стараться защищать хотя бы одну награду. И не пропускать, чтобы ты потерял такие хорошие дела. Иначе, если ты не будешь сохранять свои награды, ты их потеряешь в судный день. Ты их потеряешь в судный день из-за того, что этот язык. И помните, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то есть, Муаду. Муад, когда спросил у посланника Аллаха, дай мне, то есть, мне наставление или совет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, держи это. Потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указал на язык. Муад удивился, то есть и спросил посланника Аллаха, почему это такое. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объяснил ему, что причина, то есть, которая приводит к тому, что люди попадут в ад, это из-за того, что они, то есть, из-за последствия их языков. Поэтому, иншаллах, мы об этом принципе немножко остановились, чтобы мусульмане на это обратили внимание. Сейчас я сказал, ты когда сидишь с мусульманином, ты должен обратить внимание на двух моментов, на двух моментов. Сейчас я сказал, ты когда сидишь с людьми, то есть ты должен обратить внимание на два момента. Во-первых, ты должен доброе слово сказать людям. То есть ты говоришь доброе слово. Еще я сказал, и доброе слово никто сможет. Его сделать только если у него было хорошее то есть знание по религии и хорошие нравы. Понимаете меня? Доброе слово, еще говорю, что тот, который сможет сказать доброе слово, это тот, который у него есть фикх по религии и тот, который у него есть хорошие нравы. Тогда он сможет сказать доброе слово и так далее. Потому что он думает, о чем он говорит. То есть, ты не смог сказать доброе слово, потому что пока у тебя нет знаний, или ты, допустим, у тебя есть сомнения, это можно или нет, тогда надо молчать. Надо молчать и не вмешиваться в этих разговорах. Если ты видел, что говорят о своем брате то, что неправильно, или если они... Иногда бывает такое, то есть они могут вообще говорить недостоверные информации. Понятно, как многие сейчас эти заблудшие люди говорят о ученых. Он такой. Я сказал вам раньше, то есть эти ахбаш, заблудшие течения и другие заблудшие люди, то есть распространяют, что шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху Аллах, он когда был в Дамаске, то есть он объяснил людям хадит ан-нузуль. Вы знаете, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям в Сахи Муслим и в других сборных хадитах сказал, что наш Господь спускается на первом небе в последний час ночи. И он там спрашивает, кто хочет, у кого есть просьба, я отвечу его. Я отвечу на его мольбу. Кто хочет покаяния, я его прощаю. Есть такой хадит, вы, наверное, знаете его. То есть это называется у ученых хадит ан-нузуль, хадит о спускании. То есть когда наш пророк саллаллаху говорит нам, что сам Аллах Аз-Заваджаль, он смущается. То есть эти лжецы, то есть говорят, что шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, когда хотел объяснить людям, как Аллах Аз-Заваджаль спускается, то есть он спускался из мимбара. И знаете, мимбар, в пятницу, когда имам стоит, он стоит на мимбар. То есть это такое, то есть, как называется, то есть, такое место, то есть немножко выше, чем людей. Называется мимбар. Трибуна, да? То есть мимбар, короче, Ибн Таймия, то есть, они говорят, что Ибн Таймия спускался от мимбара, потому что там на мимбар есть, бывают ступеньки, обычно 3 или 4. То есть Ибн Таймия спускался из мимбара, и он говорит, наш Господь спускается, как я сейчас спускаюсь. Тогда люди в пятницу, когда услышали это, взяли и начали бить его, то есть били его очень сильно, и, короче, и начали, то есть о нем так говорить. Сейчас ахбаш и суфисты и эти заблудшие люди распространяют такую ложную историю о шейхе Аль-Исламе Тейми рахимахуллах. А кто впервые сказал эту историю? Один человек, его называют Ибн Баттута. Ясно? Один человек, его называют Ибн Баттута. И как ученые объяснили, что Ибн Баттута — это лжец. Потому что Ибн Баттута, они сказали, как Ибн Баттута слышал это от шейха Аль-Ислама Ибн Таймия, рахимахуллах. Хотя Ибн Баттута, когда он зашел в Дамаск, знаете этот город в Сирии, Ибн Таймия, то есть Ибн Баттута, когда он зашел в Дамаск, Ибн Таймия в это время был в тюрьме. Вы знаете, что шейх Аль-Ислама Ибн Таймия, рахимахуллах, он был в тюрьме, эти суфисты подходили к халифа, говорили, Ибн Таймия, он не хороший человек, и он говорит, что нельзя просить, то есть того, о пророке саллаллаху алейхи ва саллям. Короче, они сплетни говорили о шейхе Аль-Ислам, и уже этот правитель решил его в тюрьме посадить. Ибн Баттута, когда зашел в тот город, в город Дамаск, потому что он это писал, субханаллах, это он это писал, это была довод против него. Ибн Баттута, когда зашел в Дамаск, в это время шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он был в тюрьме. Поэтому откуда Ибн Баттута слышал, то есть, такую ложную информацию. Поэтому, допустим, вот, бывает такое. То есть, некоторые люди, когда говорят о других, то есть, они распространяют такие ложные информации. Понятно? Это нельзя. Это, субханаллах, это бухтан. Иногда бывает какое? Иногда бывает, да, действительно, этот человек, он какие-то заблуждения делает. Или он какие-то, то есть, страшные вещи говорит. Но люди, когда говорят о нем, добавляют. То есть, как говорят, как мы говорим, еще приправы. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно вам, иншалла? То есть, этот человек, он ошибся, или он какой-то заблуждает, то есть, говорит, они еще добавляют. Он так говорит, а когда ты спрашиваешь, то есть когда ты говоришь, а где я сказал это, а где, дай мне, допустим, где он это сказал и так далее, то есть они могут причислять 10 претензий, а оказывается, что 4 или 5 из них это действительно претензии, а остальные просто, как говорят, слухи, и тот мне сказал, или я так нашел в интернете. Поэтому это неправильно, это уже, это будет то самое несправедливость. Аллах Азза ва Джалла сказал нам в Коране, то есть пусть ненависть к какому-то народу не заставляет вас быть несправедливыми. И знаете, это такой, то есть аю в суре Аль-Маида. وَلَا جِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُ. То есть пусть ненависть к какому-то народу или каким-то людям не заставляет вас быть несправедливыми. Поэтому на это надо обратить внимание. То есть, когда мы говорим, то есть, нельзя говорить о мусульманах, это общее правило. Но если есть кто-то распространяет смути, распространяет ложные информации о законах ислама, делает бид'а, понятно, мусульмане из-за него, то есть, попали в бид'а или в заблуждение, тогда надо предупреждать о нем, но надо предупреждать красиво. Без оскорбления, без некрасивых слов, без то есть, таких слов, которые вообще не бывают от уважаемых. Сейчас ученые, шейх Аль-Бани, шейх Аль-Фаузан, шейх Аль-Фаузан писал книжку против опровержения этот Аль-Кардави. Понятно? Там открываем, то есть ради ильми. То есть шейх говорит, он так и сказал, а это неправильно. Почему? Раз, два, три, четыре, пять. Понятно? Без никаких оскорблений, без никаких некрасивых. Поэтому, иншаллах, на это обратите и внимание. Потому что иногда шайтан заходит. То есть этот человек, он распространяет смуты среди мусульман. Он делает харам. Теперь разрешается о нем говорить. То есть, и шайтан играет на намерение. Вы меня поняли? То есть, я сказал вам, что человек, допустим, если он открыл бары среди мусульман, или если он начал распространять ложные диалоги среди мусульман, о нем можно говорить, но с определенными условиями. Иногда шайтан заходит к человеку и говорит, этот человек, он заблудший, теперь сейчас о нем говорит, и он уже начинает говорить по своей прихоти. Это уже искусный шайтана, и человек, он не должен быть таким. То есть он должен вспоминать, чтобы шайтан постоянно то есть делает такие моменты. Давайте сейчас посмотрим следующий принцип, о котором шейх говорит. То есть это упрямство в совершении грехов. Понимаете меня? Ясно вам, иншаллах? Упрямство в совершении грехов. Или настойчивость, упорство так не будет. Нет, лучше, что могу сказать, упорство, исрар. То есть на арабском называется исрар. Упорство, так я думаю, будет подходит лучше, или настойчивость. То есть, когда человек, он делает какие-то грехи постоянно. Ясно вам? Это и называется на арабском исрар. Упорство, или когда то есть, человек, он, у него есть какая-то настойчивость в совершении грехов. Это то, что я сейчас сказал, это из опасных принципов. И сейчас сказал, то есть, аль-исрар, аль-маасы имеет очень много, то есть, упорство в совершении грехов имеет очень много плохих последствий. Во-первых, что я сказал, усиливается в сердце у человека любовь к грехам. Вы меня понимаете? То есть у человека, если он будет постоянно этот грех сделать, и постоянно делать его постоянно, то есть у него будет упорство, то есть потом в сердце потихонечку появляется любовь к этому греху. Понятно? Это одно из плохих последствий. Сейчас сказал, то есть, кроме этого, это может привести к совершению этого греха открыто, то есть муджахара. Ясно вам? Кроме этого, сейчас сказал, человек, он даст шайтану больше усилий, чтобы влиять на этого человека. То есть шайтан, если он заметил, что у тебя есть исрар, то есть упорство в совершении грехов, или ты постоянно этих грехов делаешь, то есть у шайтана будет зацепка, как можно сказать, или ты открываешь вороту для него, или дверь, чтобы он через эту вороту смог зайти в твое сердце. Это тоже одно из плохих последствий аль-исрар аль-мааси. Кроме этого, покаяние становится тяжело. Вы меня понимаете? То есть одно из плохих последствий, то есть алисар маасы, то есть упорство или участвовать, покаяние или тауба будет очень тяжело. Сейчас почему ты можешь найти человек, он, валяйда билля, с девушкой живет 5 лет. Ты говоришь ему, давай, то есть оставь эту девушку. Делай тауба, делай покаяние, если она покаялась, и ты покаялся, давай мы его можешь идти в мечеть и делаешь то есть никах. Но он не может. Почему он не может? Потому что это уже он привык к этому хараму. Уже, как сейчас сказал, то есть появилась любовь к этому хараму. Поэтому ему будет очень тяжело возвращаться к истине, или ему будет очень тяжело, то есть покаяние сделать. Поэтому на это надо обратить внимание. И Аллах Субхана ва Тааля, как шейх сказал, то есть Аллах Азза ва Джаль, он то есть прощает грехи именно когда, если Аллах Азза ва Джаль зависит, что человек, у него нет упорства. Давай будем открываем Аль-Имран, третью суру, аят номер 135. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джаль говорит. То есть шейх сказал, шейх это уже это аю дал, когда начал причислять, что поможет человеку избавиться от такого принципа, то есть упорства в совершении грехов. Шейх сказал, что пусть мусульман должен знать, что тот, который упертвый в совершении грехов, он будет лишен очень много из милости Аллаха Азза ва Джалла. И одна из этих милостей — его прощение. Ясно вам? То есть я сказал, любой мусульманин должен знать, что тот, который упорствует в совершении грехов, он будет лишен очень много из милости Аллаха Азза ва Джалла. Одна из этих милостей — прощение грехов. Потому что сейчас сказал Аллах Азза ва Джалла, в это, то есть сейчас он приводит аят, который сейчас мы будем слушать. Аллах Азза ва Джалла поставил условия для прощения грехов, чтобы не было, и чтобы не был исрар, не было упорства или устойчивость. Давай будем открываем третью суру, аят номер 135. Слушаем то, что Аллах Азза ва Джалла говорит. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи. Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили. Еще раз. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи. Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили. Давай скопируем мне этот аят. То есть Аллах Азза ва Джалла, как вы обратили внимание, сказал в конце этого аят: «Валям мусирру аля ма фаалу». То есть они не упорствуют в том, что делают. То есть они не упорствуют. Или они сознательно не упорствуют в том, что они совершали. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. И шейх сказал, то, что помогает человеку, то есть избавиться от такого дурного качества, пусть он вспоминает, что человек, если он, у него есть упорство, то есть эсрар, совершение грехов, он может быть лишен много из милости Аллаха Субхана ва Тааля, одна из этих милостей, то есть прощение этих грехов. И сейчас скажу то же самое. Надо знать, что опасность не заключается в том, что ты попал в грех, но потом после этого ты покаешься. Опасность заключается в том, что опасность заключается в упорстве. Ясно вам? Опасность не заключается в совершении грехов, но с покаянием, с тавбой. Это не опасно, потому что каждый из нас может попасть в какой-то грех, но он быстро покается. Это не проблема. Проблема или опасность заключается в упорстве в совершении, то есть грехов. Поэтому любой мусульман должен бояться Аллаха Азза ва Джалла, должен на это, то есть обратить и внимание. И шейх сказал, то есть человек, который он упорствует в совершении грехов, он уподобляет иблиса и неверных людей. Поэтому надо быть осторожным. И человек он должен вспоминать, что если он так делает, то значит он уподобляет Иблис, и он уподобляет неверных людей. И тот, который покается, и тот, который возвращается к Аллаху Азза ва Джалла после того, как он грех сделал, он будет уподоблять нашего отца Адама, алейхи ассалам. Иблиса, когда ему сказали, делай суджуд, он отказался. И не хотел, то есть, покаяться. Аллах Азза ва Джалла, то есть, выгнал его и так далее. Да, вот то же самое здесь, пример с Иблисом. То есть, совершил какой-то грех, этот грех привело к другим, то есть, грехам, и уже привело его к упорству. Поэтому, иншалла, на это обратите, то есть, внимание. Следующий принцип, о котором человек говорит, когда человеку, ему скучно, от милости Аллаха Субхана Аддала. Вы меня понимаете? Малалу л'абди мин ни'ам Аллахи лати ан'ама биха алей. Когда человеку ему скучно, или ему надоело, так можно сказать, малал, надоело, или ему скучно от милости, которую Аллах Азза ва Джалла он ему оказал, или он ему оказывает. Поняли меня? Понимаете меня, иншалла? Что это означает? Шейх здесь он привел слова шейха аль-Ислам аль-Сани, то есть второй шейха аль-Ислам ибн аль-Кайм, рахимахуллах. Ибн аль-Кайм сказал, из скрытых, то есть грехов, которые большинство людей на них не обращают внимания, когда человек то есть ему становится скучно или ему надоело от милости Аллаха Азза ва Джалла, которую он ему оказывает. Поэтому человек он начинает искать другое, или другая милость, или другое, то есть другой выбор. Понятно? Он не благодарит Аллаха Азза ва Джалла за то, что он ему дал. Вы меня понимаете? То есть Аллах Азза ва Джалла дал ему что-то. Жизнь, здоровье, я не знаю, или богатство. И он, то есть, допустим, он дал ему богатство, деньги, понятно? И он не благодарит Аллаху Азза ва Джалла за это. Он ему сейчас уже стало надоело, то есть, ему стало уже скучно. Хочет поменять, то есть, эту милость, или этот дар, который Аллах Азза ва Джалла он ему оказал. Ибн Каим говорит, то есть, человек, он на это не обращает внимания, то есть он не будет благодарить Аллаху Азза ва Джалла за это, он будет стараться, как называется, убрать эту ни'ма, чтобы достичь другую, понятно? И из-за этого Аллах Азза ва Джалла будет его наказывать, и Аллах Азза ва Джалла будет отобрать от него такую милость. Вы, ребята, вы люди меня понимаете? Я дам вам пример, чтобы вам было понятно, но общее, ясно? Допустим, даю вам пример. Человек, он живет в исламском государстве. Или я даю вам, допустим, пример с таким примером. То есть, человек, он живет в исламском государстве, и он, то есть, видит, что его правитель не идет по законам ислама. Но хотя у его правителя есть какие-то хорошие поступки. Понятно? Этот человек или эта группа людей, они начинают то есть, собираться, начинают делать какие-то собрания. Почему? Чтобы убрать этого правителя из его власти. Вы меня понимаете? Так? То есть, они не обращают внимания, что сейчас есть безопасность, люди они могут идти, заходить без проблем, люди кушают, люди живут, люди молятся Аллаху Азза ва Джалла по нормальному и так далее. Люди, то есть эти группы людей, они на это не обращают внимания. И они потом пытаются то есть, идти против этого правителя, чтобы снять его из власти и так далее. Они вышли, чтобы его снять из его то есть, места и так далее. Аллах так делает, чтобы они не могли, они, допустим, не могли, он их взял, убивал, уничтожил, и, то есть, они были лишены очень много милости или очень много хороших дел, которые раньше они на это не обратили внимания. Допустим, то, что сейчас случилось, допустим, в Алжире. Появилось одно течение, его называют Джабхат аль-Инкад аль-Ватани. Это течение от Ихван Муслимин. Главный этот, то есть лидер этого течения, его зовут Али Биль-Хадж, и Мухаммад Аббас и другие. То есть эти люди, то есть до того, как они вышли против правителя, альхамдулилля, как, то есть как алжирцы рассказывают, они говорят, то есть все было нормально, все было, люди, мужчины смогли ходить с бородой. Женщины, мусульманки одевали все хиджаб по-нормально. Призыв к тавхиду был очень хороший. И призыв насчет тавхид начал, то есть, распространяться среди алжирского, то есть, народа. Али Биль-Хадж и его группа, то есть, эти ихван муслимин, то есть, это, они решили зайти в парламент через выборы. И то, что удивительно, что то, что, субханаллах, из противоречий, они считают правитель кафиром, потому что он идет по законам кафира. А выборы, это исламские законы. Я вас спрашиваю, сейчас выборы, которые сейчас делают сейчас в многих исламских странах, а это исламские законы? Нет, это от кафиров. Демократия. Они говорят, мы хотим установить демократию. Сами ихван муслимин говорят, мы хотим установить демократию. А демократия это, а что значит демократия? Это значит, народ, он руководит, или народ, он дает законы для государства. И потом они обвиняют других правителей в куфре. Короче, они решили зайти в парламент. И они, как называется, выбрали большинство, то есть мест. Некоторые говорят 70%, некоторые говорят 80% из парламента, они, альхамдулилля, то есть зашли, как говорят, исламисты, так как их называют, исламисты взяли больше, чем 70% из парламента. Конечно, это был шок. Люди не ожидали, чтобы эти исламисты, то есть эти ихван муслимин, они могут, то есть, потому что народ, он любит религию. Сейчас мусульмане, они доверяют любого человека, который он говорит о религии. Хотя это неправильно. Надо искать и надо взять знать только от людей достойной доверия. Короче, они получили такой большой процент в парламенте. Что они сделали? Они писали шейха Аль-Бани, рахимахуллах, и хотели его спрашивать, и его спросили насчет, можно ли делать инкиляб, переворот. Вы меня поняли? Потому что у них нет ни хуруч, то есть переворот, да, типа хуруч, потому что у них большинство мест парламента. Вы представьте себе, 70% это не такой маленький процент. То есть они хотели сделать переворот. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, то есть как об этом шейх Абдул-Малик Рамадани, он это его письмо, шейх Аль-Бани, письмо, которое отправил этим ихван муслимин, шейх Абдул-Малик Рамадани, он поставил свою книжку, которая называется «Мадарик ан-Назар». Шейх Аль-Бани дал им совет, что сказал, делайте призыв к Аллаху Азза ва Джал, вам не разрешается делать хуруч, делайте дава, делайте, короче, дал им совет и не посоветовал им делать то, что они хотят. Они не слушали то, что шейх Аль-Бани говорил им. И собрались, чтобы снять этого президента от этого от власти. Что случилось? Президент через некоторое время он аннулировал парламент, понятно? И он как называется? Есть бывает такое, то есть хатавары, бывает такое, то есть состояние, когда президент говорит, то есть дает такой приказ, чтобы армия и чтобы Министерство обороны, короче, были готовы. Как это по-русски называется? Называется халат тавари. Он дал такой знак, то есть такой халат тавари и аннулировал, то есть парламент. Понятно? То есть те парламент, он его убрал полностью. И те ихван муслимин, он их поставил в тюрьме, понятно? И армия спускалась в город. Любой человек бородатый, они его берут и бреют его бороду, и потом его в тюрьме посадили. Очень много из молодых ребят их поставили в тюрьме. Потом появилось очень... То есть у Ихвана Муслима было оружие, был большой конфликт. Потом появились такие течения, которые сейчас их называют, не знаю, Аль-Каида, не знаю... то есть не Аль-Каида, то есть западная часть Аль-Каида в Алжире и в Марокко. И они сейчас и они решили жить в пещерах, в горах, понятно? И они считают, что мусульмане, которые там есть, они кафири. И они начали убивать, то есть, мусульмане, потому что они считают, эти мусульмане, они идут за этим правителем. А этот правитель, он идет против исламистов, то есть он идет против ислама, то есть он кафир. Понятно? Субханаллах, то есть, это о том, что я хотел вам тоже сказать. Как шейх Ибн Каим, рахималлах, говорит, то есть, когда человек, ему надоело какое-то место от Аллаха, субхана ва та'аля. Понятно? И он не обращает внимания на такую милость. И он не обращает внимания, что Аллах Аззу дал ему этот дар или эту ни'ма. И потом человек потихонечку, он старается сейчас менять эту ни'ма. И таким образом Аллах Аззу Ваджал, то есть отобрать эту ни'ма или этот дар от него, и он его наказывает хуже, чем это. Ясно вам, иншалла? Понимаете, иншалла? То сейчас этот, его партия, конечно, сейчас, они сейчас есть в Алжире, но сейчас то есть, они потеряли то есть, доверие у народа. Но до сих пор их партия существует. Но эти, которые в горах, до сих пор они есть, к сожалению. До сих пор они есть. И хотя шейха, то есть аудиозапись, некоторые молодые ребята, звонили шейх Ибн Утаймин из горы. И говорит, о шейх, у нас есть вопросы. Короче, насчет правителя, насчет как надо относиться. Шейх сказал им, бойтесь Аллаха. Я это не одобряю и оставьте то, что вы делаете. Альхамдулилля, некоторые из них, они сдались и возвращались, альхамдулилля. Но, к сожалению, основные люди до сих пор, они сейчас в горах живут и так далее. Ясно вам, иншаллах? Понимаете меня? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите то есть, внимание. Вот это то, что мы хотели сегодня, или то, что я хотел сегодня вам говорить о некоторых принципах, которые приводят к злу. То есть мы сейчас остановились на 64-й принцип. Иншаллах, если доживем, на следующем уроке продолжим шейха Афидахуллах эти принципы. До того, чтобы как закончить, то есть вы знаете, что иншаллах на следующем уроке уже, то есть комната будет называться по-другому. Комната уже будет названа не ислам в Молдове, комната будет названа уже, то есть ислам ас-салаф ас-салих. Понятно? То есть ислам ас-салаф ас-салих, она будет в другом разделе, это уже будет в разделе, то есть Европы. Выбираем Европу, Россию, и потом выбираем, то есть комната называется «Ислам Салаф Салих» или «Исламу Салаф Салих». Там, иншаллах, уже уроки со следующего, то есть на воскресенье, то есть следующее воскресенье, 22 число, иншаллах, урок будет там проводиться. Ясно вам, иншаллах? Баракаллаху фикум, джазакум лах. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите админу, вопросы пишутся. Пожалуйста, пишите админу, и он, иншаллах, или мне, пишите мне или админу, иншаллах, он мне прочитает и дам ответ, если знаю. Баракаллаху фикум. Алейкум ассалям, ва рахматуллахи ва баракатух. Есть вопрос? Есть. Сейчас. Не брать знания у человека с некорректной акидой относится ко всем урокам или только к урокам по акиде? Еще раз. Не брать знания у человека с некорректной акидой относится ко всем урокам или только к урокам по акиде? То есть, как ученые говорят, человек, если в его городе нет шейхов или нет ученых, которые преподают акиду Ахлиссунна вальджамаа, понятно, тогда ему то есть не разрешается брать любой вид знания от приверженцев нововведений. Понятно? Только бывают такие, допустим, грамматику арабского языка. Понятно? Грамматику арабского языка он может, допустим, взять, или как правило таджвида. Если он при этих не призывает к его акиде, то есть по этим вопросам, если он, допустим, делает уроки по таджвиду, и он специалист по этому вопросу, но он, и он в его уроках не призывает к его заблудшие диалоги, тогда можно именно по этим вопросам, то есть по вопросу арабского языка, и то есть по вопросам таджвида. Но полностью не разрешается, чтобы человек он учил у таких заблудших людей, потому что они могут распространять шубухат и сомнения, и они могут то есть, вообще ввести человека в заблуждение. Поэтому мусульманин должен быть осторожен. Если они по урокам таджвида, допустим, не призывают к их манхаджу, пожалуйста. То есть мусульманину лучше для него быть джахилем, но с правильной акидой, чем быть знающим, но с заблудшей акидой. Баракаллах. Правда ли, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершает молитву, будучи в могиле? Еще раз. Правда ли, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершает молитву, будучи в могиле? Пророки, они когда делают то есть, молитву в своих могилах, это не молитва, которую то есть, люди думают, то есть обычно. Это викр, как об этом ученые говорят. Ясно? То есть посланник Аллаха, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда он приехал в Иерусалим во время то есть Исра ва Миадж, он видел Муса алейхи салям, то есть молитву делает. То есть это, как ученые объясняют, что он викр сделал. Это не молитва, как люди думают, то есть сидит и суджуд, и руку, и так далее. Да. Баракаллаху. Не нашли ли вы ответ на вопрос на тему обучения девочек и мальчиков вместе, который был раньше задан? Я сказал, что Шейх Азим Баз Рахимахулла, он говорит, что я нашел ответ. Шейх Азим Баз Рахимахулла говорит, что нельзя, чтобы девочки были с мальчиками одновременно. Шейх сказал, потому что это приводит к фитен, к искушению. И Шейх сказал, то, что происходит в неисламских государствах, явный довод или явный далил, что разрешение такое приводит к распространению харама среди мусульман. Это момент. Есть один брат, задает вопрос, он говорит, если есть невеста в одной стране и жених в другом государстве. То есть, если жених, он не может, то есть, туда поехать к невесте из-за каких-то причин. Но опекун, то есть отец этой девочки или невесты, он назначил вакиль. То есть он выбрал кого-либо, который он ему доверяет. И этот вакиль, или этот человек, который он его выбрал, он живет, и где живет этот жених. Понятно? Ясно, то есть, вам ситуацию. То есть, можно ли, заключить такой брак, и что должен сказать жених на таком встрече. То есть, конечно, такое можно, потому что если вакиль или если вали, опекун, разрешил кого-либо быть на его месте без проблем. То есть, вакиль, когда он будет заключить брак, он скажет, на месте кого-то, допустим, я на месте, допустим, называет имя, допустим, Мухаммад. Есть Мухаммад, у него есть девочка, допустим, Асма. Он говорит, я заместитель, то есть Мухаммада, то есть выдаю замуж, то есть Асма, по разрешению, то есть ее отца, чтобы она вышла замужем за этого человека. То есть человек его зовут, допустим, жених его зовут Ахмед. И Ахмед говорит уже заместителю, то есть опекуна, я согласен брать в жену Асма, дочь Мухаммада, согласно книге Аллаха, сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и, конечно, согласно махр, который был установлен. И все. Таким образом, брак заключается, ахи, барак Аллах. Нам. Можно ли состоять в браке с человеком, который ходит на пятничную молитву, держит пост в месяц Рамадан, но не читает намаз каждый день, а жена читает, но он очень хороший муж, кормит Еще раз. Можно ли состоять в браке с человеком, который ходит на пятничную молитву, держит пост в месяц Рамадан, но не читает намаз каждый день, а жена читает, но он очень хороший муж, кормит халялем, не приносит дом харам, не курит, не пьет, не бьет, покупает жене мусульманскую одежду, не против ее ибадата. Нужно ли разводиться? Конечно, вопрос по оставлению молитвы, вы знаете, что есть разногласия. То есть Имам Ибн Баз, шейх Аль-Альбани, шейх Аль-Фаузани, шейх Аль-Утаймин и комитет больших ученых, то есть в Саудии считают, что человек, не совершающий молитвы, он является кафиром. И другие ученые, как шейх Аль-Альбани, рахимахуллах, и как имамы больших мадахиб, как имам Абу Ханифа, и как имам Малик, и другие, считают, что человек, не совершающий молитвы, он пал в малое неверие, или куфр асгар, малый куфр. То есть он является фасиком. Поэтому, если взять, даже если мы не пойдем по мнению тех ученых, которые говорят, что он является кафиром, возьмем, допустим, малое неверие, он делает куфр, малый куфр. То есть человек, который он не молится, даже если мы сказали, если мы согласились, что, допустим, он мусульманин, но он нечестивец, то есть он фасик, ясно? И его фисик необычный, то есть курить, смотреть на женщин, допустим, или слушать музыку, это из больших грехов, это из грехов, конечно, но это, конечно, это фисик. Но не делать молитву – это из-за страшных грехов. Поэтому она должна ему дать советы, должна объяснить ему ситуацию, что мусульманка имеет право разводиться с фасиком. Понятно, да? Если она хочет жить с фасиком, это уже другой, это другой вопрос. Но мусульманка, если ее муж фасик, и он делает такие страшные грехи, в том числе, как он молитву не делает, если мы согласились с тем мнением, что оставление молитвы не является большим куфром, малым куфром, хотя это мнение не сильное, она имеет право, то есть, попросить развода. Но она должна ему посоветовать, дать ему наставление, объяснить ему, что это очень опасно, потому что он не может быть хорошим, если он молитву не делает. Если самый важный столб после таухида, он его не выполняет, как можно говорить о нем хорошим? И то, что он делает, приходит по пятницам, это ничего не делает. Это ничего не делает. Шазим Бас, когда подошла к нему, когда одна женщина его спросила, что... Когда один человек спросил его, подошел к моей сестре, один человек, он молится, но не в джама. То есть он не молится в коллективной молитве. Что вы скажете? Дам, чтобы моя сестра вышла замужем за такого человека? Я сказал, я не советую. Я не советую, потому что не делать молитву в коллективе с людьми – это один из признаков лицемеров. Поэтому я сказал, пусть искать, пусть ищи для своей сестры человека, который он достоин доверия. То есть, поэтому на это надо обратить внимание. Надо ему объяснить, надо ему сказать опасность этого греха. Надо ему объяснить, что его ислам, то есть у ученых есть разногласия. Является ли он мусульманином или нет. Поэтому надо ему объяснить страшность этого греха. Может быть, иншаллах, он это примет. Баракаллаху фик. Тут еще дополнение к предыдущему вопросу. Если она разведется, она теряет детей. Как ей быть? Это уже то есть вопрос, надо его обсуждать со всех сторон. Надо его обсуждать со всех сторон, и надо, то есть тогда надо обратиться к людям или к шейхам, которые они имеют право, то есть рассудить по этому вопросу по детальности. Потому что говорить о вопросах развода теоретически можно, но когда речь будет идти о конкретном случае, есть специальные шейхи, есть муфти, есть кудат, то есть судья, которые они по законам ислама могут дать конкретный ответ, развестись или быть. Поэтому надо рассказывать ситуацию со всех сторон и посмотреть, как будет и так далее. И тогда специалисты они могут дать ответ по этому вопросу. Я сам не знаю. Аллаху а'лам. Брат, который задавал вопрос насчет то есть женитьбы, если то есть то, что мы сейчас сказали, то есть опекун выбрал одного человека, этот человек живет, и где живет этот жених. То есть он спрашивает, надо уточнить сумму махра женщине. С кем она кто то есть, определяет сумму махра? Махра определяет опекун, ахи. Опекун, он может сидеть с его то есть, девочкой, то есть или с невестой, и обычно он определяет. Допустим, если ее отец, он определяет, допустим, я хочу $500 для моей девочки, допустим. 500 долларов или 1000 долларов и так далее. Понятно? То есть это первый вопрос. Кто определяет махар? Опекун, он определяет махар. И ученые говорят, что опекун ему можно, ему разрешается взять часть из этого махра именно для себя и дать жене или невесте остальную часть. Как или то есть ахида махар определяет опекун. Понятно? Потому что этот вопрос, то есть опекун, конечно, он может посоветоваться с его невестой. Что ты хочешь, допустим? Может быть, она, допустим, не хочет, допустим, деньги, хочет, допустим, она браслет из золота, или хочет она что-то. То есть обычно опекун, он смотрит, он с ней посоветуется, и он потом решает, что может принести пользу для этой девочки. Барак Аллах. Нам дальше. Можно ли говорить шахид иншалла и далиль на это? Это вопрос имеет, то есть разногласия между учеными. То есть можно о ком-то именно конкретно сказать, он шахид или нет. И правильное мнение, что лучше это не сказать. Ясно? То есть правильно имею, что это лучше не сказать, потому что если говорим о человеке, что он шахид, то значит это печать, что он в рай попадет. А мы не знаем, что с ним происходит. Лучше сказать, то есть просим Аллаха, чтобы он его принял в качестве шахида. Но конкретно сказать, он шахид, это не будет... То есть очень точно так. Потому что может для нас он будет шахидом, но у Аллаха Азза ва Джаль он в ад попадет. Поэтому можно сказать, просим Аллаха Азза ва Джаль, чтобы он его принял в качестве шахидов. Или нарджу Аллаха Азза ва Джаль ан якуна мина ш-шухада. Надеемся, иншаллах, что он был из числа шахидов. Да. Ахи, вопросы пишутся. По-прежнему вопросы пишутся. Дальше. Некоторые люди, дозволяя тавасуль, то есть приближение к Аллаху, через мертвых людей, а также дозволяя, что можно просить посредством аулия, приводят в довод аят 64 из суры Ниса. Не могли бы вы сказать, какой тафсир делали ученые Ахль-Сунна? Еще раз. Какая ая? 64 аят из суры Ниса. Не могли бы вы сказать, какой тафсир делали ученые Ахль-Сунна по поводу этого аята? Какой ая вы имеете? 64. Ан-Ниса. Эти люди, которые они так говорят, конечно, они из заблудших людей. Это суфисты, которые разрешают ширк и разрешают поклоняться мертвым. И как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам еще, из признаков судного дня, когда люди будут называть поступки по не их настоящему имени. Называть то есть, спиртные напитки, не знаю, какие-то пища для души. Короче, когда они начинают называть поступки не по их правильному названию. Есть разница между тавассулем и между поклонением мертвым. И поклонением аулиям, и пророкам, и так далее. Называть поклонение мертвым и посланником Аллаха Азза ва Джал и самым лучшим человеком в этой жизни, то есть наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, называть его тавассулем, это из поступков обманщиков, как суфисты и так далее. те аяты, которые они переводили, как, то есть, ученые Ахлиссунна вальджамаа говорят, речь идет о времени пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, пророк Аллах Азза ва Джалла сказал людям, если вы подошли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросили, чтобы он попросил у Аллаха Азза ва Джалла истигфар для вас, вы найдете, что Аллах Азза ва Джалла тавваб рахим. Это не значит, что надо подойти к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, после его смерти. А хадит, который они его используют и перечисляют в доводе, этот бедуин, как он видел какой-то сон и так далее, это он недостоверный. Хадит он у ученых Ахлиссунна вальджамаа, то есть у ученых, которые различают правильно по хадитам, то есть он слабый. Он не выдуманный хадит, он слабый. И другие сильные далили, которые утверждают этого, то есть в Сахих Бухари, Умар, ради Аллаху анху, когда была, то есть, в Медине, то есть, засуха, то есть, не было дождь, много времени, не было дождей и так далее. Умар что сказал? Он сказал, мы раньше сделали тавассуль пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Потом он сказал, приказал дяде пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, приказал дяде пророка Мухаммаду, алейхиссалату ва саллям, чтобы Аль-Аббас, знаете, что Аль-Аббас это был дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, о, Аббас, встань и делай нам дуа. То есть, Умар ибн Хаттаб, то есть, он хотел объяснить, что когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был жив, мы сделали тавассул, то есть, посредством пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, мы попросили у него, чтобы он делал нам дуа, чтобы Аллах дал нам дожди и так далее. А после того, как умер пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Умар не подошел к могиле пророка и сказал, о, посланник Аллаха, поговори с Аллахом, пусть он даст нам дожди. Или о пророк, или о посланник Аллаха, поговори с Аллахом, пусть он защитит нас от какой-то беды. Нет. Умар ибн Хаттаб сразу подошел к кому? К дяду пророку. К Аль-Аббас. Потому что Аббас был верующий человек. Сказал, о, Аббас, встань и делай дуа. Аль-Аббас встал и делал дуа, альхамду лилля, Аллах дал им, то есть, дал им тажди и так далее. Поэтому назвать тавассул, то есть, это большая тема, конечно, то есть, тавассул разделяется на тавассул, то есть, что значит тавассул? Тавассул значит, когда человек, он ищет какие-то поступки для приближения к Аллаху, то есть, поиск приближения к Аллаху, азза ва джалла. То есть, когда ты берешь василя, путь или средства. Понятно? Понимаете меня? То есть, тавассуль, это когда ты ищешь василя, то есть, это путь или средства к приближению к Аллаху Субхану. Тавассуль есть, как ученые об этом объясняют, человек может делать тавассуль посредством имен Аллаха Азза ва Джалла и его атрибуты, человек может делать тавассуль посредством его хороших дел. То есть, ты можешь, если ты какое-то доброе дело сделал, допустим, раньше, допустим, дал кому-то садака или помог кому-то избавиться от какой-то проблемы, понятно, или сделал какие-то хорошие дела ради Аллаха Азза ва Джалла, то есть ты можешь сказать, о Аллах, из-за того, что ты попал в какую-то беду или в какой-то проблеме, ты можешь сказать, о Аллах, я тебя прошу, поскольку я, допустим, раньше помог этому человеку, дал ему какие-то деньги, посредством этого избавь меня, допустим, от какой-то беды или от какой-то проблемы. То есть, это тавассуль разрешается, то есть, когда ты просишь у Аллаха Азза ва Джал через василя, через путь, то есть, путем других дел, которые ты их сделал. Есть другой вид тавассуль, когда ты идешь к праведному человеку, к ученому или к шейху, то есть, потому что он верующий, видно, что он верующий, боится Аллаха Азза ва Джал, ты говоришь ему, пожалуйста, сделай мне дуа. Это то же самое тавассуль разрешается, но это нежелательно, пусть сам человек делает дуа. Но если человек подошел к верующему человеку и сказал ему, пожалуйста, сделай нам дуа и так далее, это не будет греха, поскольку этот человек, он живой и так далее. Это тавассул, который разрешается и о котором ученых, то есть Ахлиссунна вальджамаа говорят. Есть уже тавассул бидии, то есть тавассул, который является нововведением. Это какой? Это когда человек, он просит у Аллаха, то есть он просит у Аллаха ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вы меня понимаете? То есть он говорит, о Аллах, дай мне, что это ради твоего посланника или из-за великого достоинства нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у тебя. Вы меня понимаете? Это называется тавассуль бидии. Как ученые об этом, то есть, говорят. То есть, человек, он спросит прямо у Аллаха, азза ва джал, но он говорит ради кого-либо. Ради пророка, ради Алия, ради Абу Бакра, ради кого-либо из праведных людей. Вы меня понимаете? Это называется тавассуль бидии. То есть, тавассуль, который является нововведением. Это не является ширком. Это не ширк. Потому что человек, он прямо просит у Аллаха, азза ва джал, говорит, о Аллах, я тебя прошу, чтобы ты мне помог. О Аллах, ради пророка, или ради Абу Бакра, или ради Ибрахима, или Муса, или Иса, и так далее. Избавь меня от этой проблемы. Это является, то есть, это вассуль бидии. То есть, это является нововведением, но это не является ширком. Ясно? Хотя, есть некоторые из ученых разрешают это. То есть, делать дуа прямо к Аллаху Азза ва Джал, но посредством, то есть, или не посредством, то есть ради пророка. Я думаю, иншалла, вы меня понимаете. То есть говорит, о Аллах, помоги мне ради нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Или из-за положения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, у тебя. Это называется, то есть, тавассуль бидии. Потом есть третий вид тавассуля, уже тавассуль ширки. А тавассуль ширки, когда человек, он поклоняется мертвым. Что значит поклоняется мертвым? Это не значит, он должен им сделать суджуд. Или он должен считать, что они являются богами, или они являются создателями, то есть вселенной. Тавассуль ширки, когда человек, он просит у мертвых. Понятно? О, Джилани, спаси меня. О, Нахшаванди, сделай мне тот и тот. О, пророк, о посланник Аллаха, избавь нас от кого-либо. Это называется ширк. Это ширк, который призывает к нему шиа и суфисты. Понятно? Его называют тавассулем, это обман. Это обход. Называть такой поступок тавассул, это обход. Потому что какой тавассул, если ты прямо просишь у этого мертвого? Вы меня понимаете? Тавассул, когда ты берешь васила, когда ты берешь, то есть, путь к приближению к Аллаху Азза ва Джалла. Ты просишь сразу у этого мертвого. Какой тавассул ты здесь его сделал? Поэтому это не является тавассулем, это является ширком. Даже если люди его будут называть тавассул. Сейчас, если кто-то называет спирт пища для души, это не значит, что это халал. То есть, если кто-то сделал какой-то напиток и пишет, это алкоголь, или это вино, допустим. Если он называл его, допустим, не знаю, Роса кола, или Хитта кола, или не знаю. Короче, добавил слово кола и так далее. Хотя и там это вино или это спиртные напитки. Не потому что он поменял название, то значит суждение меняется. Учёсывает это вино, да, харам. Называют это вино, называют это спиртные напитки, называют это душа для еда для души и так далее. То есть названия не влияют на хукум. Поэтому эта ая, которая сказана в суре Ан-Ниса, которая то, что была сейчас сказана, речь идет тем времени или о том периоде, когда сподвижники, когда наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям был живой, да, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда был живым, им было разрешено подойти к пророку саллаллаху алейхи ва саллям, сказать, о посланник Аллаха, просил у Аллаха, чтобы он нам простил или чтобы он принял наше покаяние. Это разрешается. После того, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер, это уже не разрешается. На. Дальше. Объясните, чем отличается значение слова «акида» от «акида». Как? Объясните, чем отличается значение слова «акида» от «акида»? Через «каф» и через «каф». «Акида» и что? «Акида» и «акида». Через «каф» и через «каф». «Акида» на арабском значит «вероубеждение». «Акида» на арабском значит «утвержденное». или 100%. Понятно? Акида через Айн – это вероубеждение или вероучение. Акида, то есть это, да, то есть это женское слово, которое означает «это обязательное». Понятно? Если акид обязательный или точный, акида – это уже женский род. Понимаете меня? Потому что на арабском, когда ты хочешь сделать какое-то слово большинство, то есть в женский род ты добавляешь букву «та» с «даммой». То есть «джамиль» – «джамила», «карим» – «карима», «азиз» – «азиза». Поэтому «акид» – обязательно, «акида» – вот это обязательное и так далее. Но если через «ин» – «акида» – это уже будет вера в «ин». Нам. Почему кафиры говорят о том, что Бог вложил изначально в них грех? Как бы что они по природе своей грешные? Где у них так написано? Это у христиан взято от того, что из Библии. То есть у христиан они говорят, что человек, он рождается грешником. Это неправильно. Человек, он не рождается грешником. Человек, он рождается чистым, без никаких грехов. Да, как ученые говорят, то есть человек, он по фитре, то есть он склонен к совершению добрых дел. Но он одновременно может совершать или может сделать дурные поступки. Понятно? Потому что в достоверном хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Якул Аллах азза ва джалл, инни халакту ибади хунафа». فضلتهم الشياطين. То есть Аллах Азза ва Джалл в достоверном хадисе, хадис Кудси, говорит: «Я создал моих рабов хунафа», то есть единобожники, то есть ханиф – это человек, который он отошел от заблуждения. То есть «Я создал моих рабов хунафа», то есть единобожниками, но шаятины ввели их в заблуждение. Поэтому любой человек, если рождается, он рождается без грехов. Понятно? Но, то есть, и он по его фитре, по его присущей, наклон к совершению благих дел. Но он может то самое делать дурные поступки, если он будет потакать своим желанием, или если он будет слушать научения шайтана. Да. Можно ли незамужней мусульманке путешествовать? Путешествовать с родной сестрой и ее мужем? И можно ли незамужней мусульманке совершить хадж с женской группой? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как в Сахих Бухари, запретили, чтобы мусульманка поехала на сафар, на путешествие без махрама. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он это запретил. Поэтому ученые говорят, как Шейх аль-Фаузан и другие ученые, если женщина не нашла опекуна или не нашла махрам, который может ехать с ней на хадж, хадж для нее не будет обязательным. Потому что у нее есть уважительная причина, нет у нее махрама. Ясно? Понятно, иншаллах. Поэтому не разрешается мусульманке, чтобы она поехала на путешествие с ее подругой, даже если подруга была с мужем. Потому что у этой мусульманки нет махрама. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, хадис, который передал имам Муслим и другие, был один из подвижник, пошел с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, на один поход или питвей. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его спросил о его жене. Этот человек, сподвижник, сказал: «О, посланник Аллаха, она поехала в хадж». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иди догоняй свою жену». Понятно? И простил, то есть отпустил его от джихада, чтобы делать джихад. Он сказал: «Иди догоняй свою жену». Поэтому мусульманка не должна то есть не должна ехать в какое-то путешествие без ее мехрама. То, что некоторые, то, что был вопрос задан, то есть если женская группа, можно или нет, и так далее, есть некоторые ученые, это разрешают. То есть если она поехала с группой, женской группой, но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он это запретил. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил. Будь это в женской группе, будь это не в женской группе, если нет махрама, она не имеет права поехать. Баракаллаху фикум. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я ухожу и оставляю вам мой ахль-бейт». Как это понять? Хадис просто, если дать, я не понял, я ухожу, оставляю вам, то есть есть другие достоверные хадисы, то есть «Усыкум Аллаха фи ахль-бейти». То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал наставление, дал завещание, чтобы мусульмане ухаживали и обратили внимание за аль-бейт. Аль-бейт, то есть семейство Пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, это из акиды. Любой мусульманин должен любить аль-бейт Расулилла саллаллаху алейхи ва саллям, то есть семейство Пророка. Любовь к семейству Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это из признаков имана. Ненависть к семейству Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это из признаков нифака и зандака. Человек, если он ненавидит семейство Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это говорит о том, что человек, у него есть в его сердце или нифак, или зандака. Ясно? И семейство Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это его девочки, то есть его жены, понятно, и его внуки, и Алю Али, семейство Алия, и Алю Аббас, и Алю Акил. Все эти люди, они заходят в, и другие, то есть заходят в семейство пророка Мухаммада, и Аль-Джафар. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадисе, что Аль-Джафар, и Аль-Акил, и Аль-Али, и Аль-Аббас, то есть они из его, то есть они из его семейства, то есть из Аль-Бейт, то есть им запрещено кушать садака, и мы должны к ним относиться очень хорошо. Потому что любой человек, если он ненавидит Аль-Хасана, или Аль-Хусейн, или Али, или Фатима, или Рукайя, или Мукальсум, или одну из жен Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Хафса, или Аиша, или Хадиджа, или Умму Салама, или Умму Хабиба, или Сафия, или если он кого-то ненавидит из семейства Джафара, Джафар ибн Аби Талиб, или его семейство, или Аль-Аббас, или Аль-Акил, это говорит о том, что человек, он мунафик. Потому что если он был истинный мусульманин, он бы ненавидел, или у него не было в сердце посланника, то есть у него не было в его сердце какая-то ненависть к семейству пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И как говорит шейх аль-Ислам Таймия, рахимахуллах, в своем стихотворении, то есть когда он говорит, то есть «я саиль ян мадхаби ва акидати», رزق الهدى من للهداية يسألوا وتوت كتورس براشفت منيا أما يوم منهجي إي أما يي عقيدي رزق الهدى من للهداية يسألوا بوس الله داست هدى ركبوستو شرويكو كتوري اون إيشت إمينا ركبوستو البروكة صلى الله عليه وسلم اسمع كلام محقق في قوله سلوشي سلوا شرويكو كتوري اون يولاتي سليدي وتلم اسمهم правильно говорит, محقق في قوله, لا ينثني عنه ولا يتبدل. Он не оставляет такое убеждение или такой منهج и никогда не отворачивается от него. حب الصحابة كلهم لي مذهب. Любовь ко всем сподвижникам пророка صلى الله عليه وسلم, это мой مذهب. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربة بها أتوسل. То есть любовь к семейству пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это для меня, то есть это является для, я посредством любви к семейству пророка саллаллаху алейхи ва саллям, я делаю тавассул к Аллаху субхана ва тааля. Я сказал вам, что человек, он может делать тавассул посредством благих дел, которые он сделал. Так ли? То есть Ибн Таймия хочет сказать, что: «О Аллах, То есть я приближаю к тебе посредством моей любви к семейству пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Понимаете меня? Поэтому вот эта акида Ахли Сунна валь Джамаа, что любовь к семейству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и защищает их, и говорит о их достоинствах, и не говорит о них плохо, даже если были какие-то ошибки. Если они какие-то ошибки, они или сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какие-то ошибки сделали, нельзя о этих ошибках говорить, надо постоянно говорить о хорошей стороне, о их достоинстве, надо рассказывать людям о их жизнеписании, потому что являются самыми близкими людьми к нашему пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. На. Насколько важно делать прививки? Есть ли от них реальный вред и есть польза? Как быть? И дайте, пожалуйста, далили на это. То есть это объяснил я на прошлом уроке. Если была доказана по медицине, и это уже доказано, что у прививки есть очень хорошие последствия, потому что после Аллаха Субханаху ва Тааля и после того, как Аллах Азза ва Джалл дал людям такие открытия, уменьшилось очень много видов болезней уменьшились. Поэтому, если доказано от врачей, что прививки приносят, то есть пользу детям, поэтому разрешают это пользоваться. Это как лекарство. Понятно? Врачи, если дали какое-то, было у них установлено, что это лекарство, то есть приносит или исцеляет какую-то болезнь, или улучшает состояние человека. Если в этом лекарстве нет харама, можно использовать, потому что это мин аль-мубахат, то есть это из дозволенных поступков. Понятно? Я раньше сказал, то есть на прошлом уроке, ислам установил, или он делал такой метод, то есть что защита от болезни и исцеление болезни. То есть защита от болезни или от вредов, ислам установил, что надо заклинание сделать, то есть рукья. Мусульманин должен стараться сделать рукью, заклинание, читать «Кул хуа Аллах», «Аль-Фалак», «Ин-Нас» и другие суры, и последние аяты суры «Аль-Бакара» и «Аль-Курси» и так далее. Кроме этого, ислам установил, что если в каком-то селе или в каком-то местности появилась какая-то опасная болезнь, как чума, ислам установил, что нельзя туда поехать. Понятно? И наоборот, если появилась в каком-то местности или в каком-то месте какая-то чума, жители этого города, им не разрешается уходить из этого города, чтобы не распространять болезни другим, то есть эту болезнь другим людям. Кроме этого, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, если ты увидел аль-маджзум, то есть аль-маджзум, это аль-джидам, это та болезнь, когда у человека, то есть начинается, то есть кожа и мясо отделяться от костей, называется аль-джидам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Фирра мин аль-маджзум, фирарака мин аль-асад». Ты когда увидишь маджзума, убегая от него, как будто ты увидел льва. То есть эти законы, которые в исламе были установлены, то есть для защиты от вреда и от болезни, а если уже человек он заболел, ислам тоже сам установил болезни, установил законы, которые защищают человека от этих, или помогают человеку исцеляться, или улучшать его здоровье, как это асаль, мед, или хиджама, кровоспускание, или сжигание, или принять каких-то лекарств. Поэтому прививки, то есть по опыту специалистов, было доказано, что эти прививки защищают население и защищают именно детей в раннем возрасте от серьезных болезней. Поэтому это разрешается. только если была оказана, то есть кому-то. Иногда бывает, да, для индивидуальных личностей бывают прививки, дают нехороший эффект. Тогда нельзя, если это именно этот человек или этот личность, эта личность, для него это делается вред, пожалуйста. Потому что по-любому, да, у прививки есть какие-то, то есть, попорочные действия. Понятно? У этих прививок есть попорочные действия у них. Потому что это, как называется, новое вещество, которое попадает в организм. Понятно? Оно, как говорят, строит в каком-то месте, но в другом месте оно может что-то разрушить. Но мы смотрим, если получили польза, тогда можно. Если польза меньше и больше вреда, тогда это харам. Барак Аллаху. Если чел... Если человек говорит, например, вот такой-то, попросил Аллаха за меня что-то, является ли это большим ширком или малым? Например, человек просит, например, вот такой-то устаз, мертвый, попросил Аллаха за меня и так далее. А человек мертвый, к кому обращаются? Конечно, это ширк, потому что мертвый не слышит. Понятно? И потому что, то есть, мертвый, он это не слышит. И это, как называется, это заступничество. Это называется заступничество. То есть, когда ты идешь к человеку, или когда, то есть, они, когда эти суфисты делают такие поступки. Почему? Потому что они считают, что эти аулия, или эти посланники Аллаха, они являются заступниками. И есть такое, что посланники Аллаха Аз-Джалла, они будут заступаться, и праведные люди, они могут быть заступниками, и шахид, и человек, который он читал Коран, и маленькие дети, они будут заступники. Но нельзя попросить заступничество у таких категорий людей в этой жизни, потому что они это не обладают. Именно когда они, то есть, мертвы. Понятно? Поэтому человек, когда говорит «О, Устаз» или «О, Джилани», поговори с Аллахом Азза ва Джалла, пусть он меня простит, или пусть он мне так. Это ширк. Потому что Джилани, он его не слышит. Джилани, он умер. Шейх Аль-Джилани, он умер давным-давно. Рахимаху Аллах. Яни, ахсан Аллаху Субхану Та'аля илей. Или какой-то, не знаю, то есть, имам Аш-Шафии, или кого-то из больших ученых. Понятно? Они уже умерли. И просит у них дуа, это ширк. Потому что этот человек, то есть, он делает дуа уже мертвому человеку. Ясно, да? Поэтому вы, иншаллах, на это обратите, то есть, обратите внимание. И это то, что многобожники. Многобожники во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они почему поклонялись праведным людям? Аллах Азза ва Джалла сказал в Коране о них в суре Зумар, «Ли укарибуна и Аллахи зульфа», чтобы они приблизили нас к Аллаху Азза ва Джалла. То есть, многобожники, они поклонялись мертвым или праведным людям, потому что они считают, что эти люди праведные, и они считают, что эти люди, они могут их приблизиться к Аллаху Азза ва Джалла. Поэтому они у них спросили. Понятно? Поэтому человек, если он делает это значит, он уподобляет курайшитов, которые были во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые они просили у этих, праведных людей, или некоторые из них были посланники Аллаха Субхана ва Та'аля, и это уже ширк, который был человек из ислама. И человек, который он совершает, его называют, то есть, мушриком. Но надо ему сделать икамат худжа. Общее правило. Кто так сделает, он мушрик. Но если кто-то именно какой-то такое делает, надо ему объяснить, надо дать ему доводы из Корана, из сунни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что наши праведные предшественники говорят, как надо понять далили, как надо понять Коран и сунна. Если обладатели знанием ему объяснили, дали ему доводы из Корана и сунна, но потом он сказал, нет, я остаюсь на моем мнении или моем там. Он тогда являлся мушриком, и к нему надо относиться как мушрик, как многобожник. Если его жена мусульманка, надо развестись. Дети будут с матерью. Если он умер, умрет, он умрет, уляду биллях, кафиром, и его нельзя хранить среди мусульман. Это если ему сделали икамат худжа. А если ему не сделали икамат худжа, он мусульманин. Нам. Можно ли строить типа дома над могилой каких-то устазов или пророков? Это из поступков христиан, которые суфисты и шиа перенесли и сделали в исламскую умму. Понятно? Строить на могилах устазов или праведных людей, или посланников Аллаха Субхана ва Тааля, или другие, это из поступков христиан, которые христиан и предыдущих народов, то есть которые, то есть суфисты и шиа, впервые умма, то есть который это сделал, это шииты или шиа, которые они начали поклоняться семейству пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям, они начали творить такие то есть нововведения, строить на могилах. То есть на могилах праведных людей. Раньше строили на могилах праведных людей, а сейчас на фасиков. Человек, он делает страшные поступки, и все равно строит на его могиле, как это Аль-Бадави в Египте и так далее. Поэтому это из поступков христиан. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как в Сахи Муслим, передается за слово Бихаяд Аль-Асади, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, то есть Али сказал Абуль-Хайядж, не пошлю ли тебя, или как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он раньше мне послал, или он мне раньше отправил. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дай мне такую задачу, если ты увидишь кабрам мушрифан, илля сауайта, если ты увидишь могилу, она такое, то есть поднятая, то есть мушриф, ее надо сравнивать с землей. Вала раайте тимталян илля тамастах, если ты увидишь Тимсал, то есть Тимсал, то есть это как памятники. Так, Тимсал надо то есть удалить то есть изображение, короче, надо это устранять. Вот это наш Пророк, он таким образом поступил, и он таким образом то есть сделал с могилами и с изображениями и так далее. Ахи, вопросы пишутся. Вопросы пишутся, можно написать вопросы админу, и он читает. Да. Разъясните вопрос следования за учеными. Некоторые братья говорят, что нужно следовать... что приведет, где якобы шейх Абдуллах проклинает Муавию. Я, если есть возможность, попрошу привести его слова, где он в какой книге проклинает Муавию. Абу Амран, ты и Маликов говорили об этом, пожалуйста, если есть ссылка, ты обещал привести, прочитай нам, пожалуйста, его цитату. Что за ссылку? Что за ссылку? Есть тест. Один брат спросил. Правильно говорят, что этот мир и все, что в нем находится, создано ради пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые люди говорят так. Это достоверно? Хадис, на который они опираются, он недостоверный. Хадис, на который они опираются, он недостоверный. Аллах Азза ва Джал не создал вселенную и создал то, что на земле, то, что на небесах, ради пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это неправильно. Это гулу. Это уже чрезмерность и крайность в отношении пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах Азза ва Джал создал нас, чтобы мы правильно поклонялись ему. И он послал для этой умми самый лучший человек на земле, это Мухаммад, алейхиссалату ва саллям, чтобы он показал людям прямой путь, чтобы он показал им, как они должны поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, как они должны, чтобы они в рай попали. Но сказать, что Аллах Азза ва Джалла создал то, что есть в творе, то, что в вселенной ради пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это на такого нету достоверного сообщения от пророка Мухаммада алейхиссалату ва саллям. Нам. Какой ссылку я, ахи? Дай, что за ссылку? Давай будем дальше. Разъясните вопрос следования за учеными. Некоторые братья говорят, что нужно следовать за ранними учеными, заявляя, что современные ученые этого недостойны. Тот, который так говорит, если он имеет в виду ученых Ахлиссунна валь-Джамаа, как имам Ибн Баз, имам Ибн Утаймин, имам Аль-Альбани, الشيخ العلامة الشيخ شيخ الفوزان الشيخ صالح اللحيدان الشيخ حامد الفقي الشيخ عبد الرزاق العفيفي الشيخ تقي الدين الهلالي الشيخ محمد أمان إدروغي كاتوري أني إدوت بابوتي ناشي قرابتني فرشيسن إتا تشلوك ني نرماني إتا تشلوك أني نرماني إلي أون جاهل إمونا دا بسنيت إمونا دا بسنيت شتو إتي لودي أني إدوت بابوتي ناشي قرابتني فرشيسن Потому что это одна цепочка. Это одна цепочка, то есть они идут по ихному пути. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что «Ля тазаль таифату мин уммати аль хакки захири». То есть будет одна община из уммы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она будет придерживать истину до судного дня. Поэтому, то есть, манхадж или путь наших праведных предшественников, он не прекращается. Наш праведный, то есть путь, по которым шли наши праведные предшественники, он будет до судного дня, если люди будут идти по этому манхаджу. Аллах Субхану ва Тааля, что он сказал в Коране? Аллах сказал в Коране, то есть в суре Ат-Тауба, «Васабикуна ал-аввалун мин аль-мухаджирин вал-ансар, валладина таббиухум би ихсан, ради Аллаху анху ва раду ан, ва аддалахум джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхар, дзалика аль-фаузуль азим». То есть Аллах Азза ва Джалла говорит, «Васабикуна ал-аввалун». Те первые сабики, то есть из числа ансаров и числа мухаджирин. Те, которые определили остальных из числа ансаров и из числа мухаджирин. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ И те, которые строго следовали за ними, то есть следовали за ансаром и следовали за мухаджирином. Аллах сказал, ради Аллаху анхум и раду ан. Он был доволен ими, и они были довольны, то есть, ему. Поэтому путь, по которому шли наши праведные предшественники, сохраняется до судного дня, и есть ученые, которые придают это. Имам Ахмад, рахимахуллах, сказал, то есть, из каждого поколения берет знания от предыдущего, то есть, поколения. Поэтому наши ученые, которые сейчас, некоторые они умерли, и некоторые они сейчас живы, они являются продолжение цепочки пути наших праведных предшественников. А этот человек, который он говорит, надо идти, то есть только брать то, что умерли, этот человек, то есть он, потому что у него нет ученых, он хочет потакать своим желанием, и потому что он хочет понять Коран и Сунну, как ему хочется, не может быть понятно талиб аль-илм, и любой ученый, он берет от того, что наши праведные предшественники сказали, и те ученые, которые были до него, но он то самое дает фатава на те современные вопросы, которые появляются. Сейчас, в нашем времени, были такие новые вещи, которые не были во время Митаймия. Во время Митаймия были такие вопросы, возникли. Не были во время Ибн Кудама, рахима Аллах. Во время Ибн Кудама, те вопросы, которые возникли, не были во время имам Ахмад, имам Малик, имам Буханиф, имам Аш-Шафия, рахима Аллах, и так далее. Поэтому это неправильно. Тот, который так говорит, что берет только от тех, которые умерли, и он не берет от современных ученых, это обычно такая мода от хавариджи и от такфиристов. Такфиристы, потому что у них нет ученых, и их не ученые, как говорят, в тюрьмах сидят. Поэтому они говорят, мы не берем от кого-либо, мы берем от мертвых. То есть от тех ученых, которые они умерли. Это, конечно, потому что у них нет ученых. они бедные, у них ученых нету, и из-за гордости они не хотят, из-за гордости, то есть они не хотят, из-за гордости они не хотят идти по пути великих ученых, поэтому они начинают говорить, что сейчас ученых нет, и мы берем только от тех, которые умерли, как Ибн Таймия, или как Ибн Кудама, или как Ад-Дахаби, или как Ибн Кафир, и так далее. Поэтому это неправильно. Да. Можно ли делать такфир на страну из-за того, что страна состоит из какой-либо международной организации, как ООН? Не понял. Можно ли делать такфир на страну из-за того, что страна состоит в какой-либо международной организации, как ООН? Нет, конечно. Нет, конечно. Я хочу, то есть, обратить внимание. Не если государство, оно будет согласиться со всеми законами, которые кафиры потребуют, это, конечно, это большое отклонение. И человек, если он это сделает, есть большая вероятность, чтобы он в куфр попадет. Понятно? Но если государство, оно не согласно со всеми потребованиями, да, оно, это государство, эта страна зашла в этот союз, но у этого государства или у этой страны есть свои законы, и она согласна с некоторыми законами, которые есть в ООН, и эти законы не противоречат закону ислама, это не будет куфр, это не будет то есть, оставление. Это не будет куфр. Ясно, иншалла? Что? Когда что? Где кто? Абдулла? А кто такой Абдулла? Где шейх Абдулла проклинает сахабу Муавию, ради Аллаха? Ты говорил об Имран об этом и обещал, что приведешь его слова. А кто это Абдулла? Аль-Хабаши, по-моему. Абдулла Аль-Хабаши? А, Абдулла Аль-Харари? Аль-Харани, да, который для самоброжных хабашитов? Хорошо, сейчас. Секунду, я дам источник. Сейчас, Абу Джамиль, ты задавай следующий вопрос, я сейчас дам источник сначала. Как должна... Асад. Алло. Да, там в полтолке я не могу задать вопрос. Ага. Хорошо, сейчас. То есть, ахи, если у тебя есть книжка этого Аль-Хабаши, называется Сарих Аль-Баян, открыть из 86-й страницы по 116-й странице. Там найдешь, что Аль-Хабаши, то есть, говорит нехорошие слова о Муавии, ради Аллаху ан. И он обвиняет Муавия в некрасивых словах, как об этом сообщили комитет, то есть, больших ученых в Саудии. То есть, открой книжку «Сарих аль-Баян» автор Аль-Хабаши, 86-й странице по 116-й странице. Да. Да, считай, соблюдай. Следующий вопрос. Дай мне, я сейчас тебе дам, что его последователи в их формах, что они говорят о Муавия, и как они защищают своего шейха Абдулла Аль-Харари за то, что он говорит такие слова про насчет Муавия, ради Аллаху анху. Не могу забыть. Дальше. Как должна вести себя женщина, если она заметила мужчину, у которого хорошее поведение, но она с ним... Как должна вести себя женщина, если она заметила мужчину, у которого хорошее поведение, но она с ним не знакома, но хотела бы выйти замуж? 100% халяль. Еще раз. Она что? Она заметила мужчину, у которого хорошее поведение, но она с ним не знакома, но хотела бы выйти замуж за него. То есть она мусульманка, то есть познакомилась с не познакомилась, человеком? Она не знает его. Она увидела его, она увидела просто человека с хорошим поведением и хочет выйти за него замуж. Как ей быть? Хочет выйти за него замуж сразу, да? Да. То есть она, если, то есть в исламе разрешается, чтобы если он ей понравился, тогда и пусть опекун через опекуна все это решит. Потому что опекун, ему в исламе разрешается, чтобы опекун подошел и искал для своей, то есть невесты, или для, не для своей, то есть для своей дочери или для его сестры опекун, то есть аль-вали, ему это разрешается искать, как об этом есть сообщение, как Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, он искал для своей дочери, то есть Хафса, хорошего, то есть мужа. Сначала он предлагал Утману, потом Абу Бакру, радиаллаху анху, потом то есть в конце концов, альхамдулилла, она вышла замужем за пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Но пусть она подойдет к этому человеку через опекуна, чтобы этот вопрос был решен по законам ислама. Да, дальше. Во сколько нужно просыпаться на ночную молитву? Как? Во сколько нужно просыпаться на ночную молитву? То есть вечер? Или что? Нет, наверное, на Киям-уль-Лейль. Наверное. То есть на Киям-уль-Лейль или человек, он может последнюю часть ночи, последний треть, то есть взять от Магриба до утренней молитвы, сколько есть частей, и разделить на трех частях. И вот в эту последнюю часть, последнюю треть ночи, это будет самое лучшее и самое подходящее время, когда Аллах Аз-Джаль спускается на первом небе, и он принимает дуа у человека. То есть, но это отличается от каждой стороны, потому что день и ночь отличаются от одного государства и в другом государстве. Да. Можно ли мусульманке, которая вышла из возраста деторождения, не одевать хиджаб? Если можно, приведите далиль, пожалуйста. Еще раз, не понял. Можно что? Можно ли мусульманке, которая вышла из возраста деторождения, не одевать хиджаб? Если можно, приведите далиль, пожалуйста. Что значит деторождение? То есть она уже рожать не может. Да, есть, ей разрешается, есть такое, то есть женщины их называют аль-кава'ид, аль-кава'ид мин-ниса, когда женщина достигла возраста, который она уже потеряла, то есть надежда, то есть на чтобы она вышла замужем, то есть это обычно бывает, когда она уже в возрасте. Об этом сказано в суре Нур, сколько я помню. То есть, сейчас я еще в Коране. То есть, да, открываем Абу-Джамия 24 суру, ай номер 60. 24 сура, ай номер 60. Там есть такое. Да. Нет греха на престарелых женщинах, которые не надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, не показывая своей красы. Но воздерживаться от этого лучше для них. Аллах слышащий, знающий. Как определить, к акиде или к фикху относится вопрос? Вопрос, если, то есть надо знать разделе акида. То есть акида — это больше вопросы вероубеждения. Допустим, как столпы имана, шесть столпов имана, как относиться к правителям, как относиться к ученым, как относиться к кафирам, как относиться к правителям мусульман, как относиться к приверженцам нововведения, то, что будет после смерти и так далее. То есть эти вопросы, они обычно касаются акиды. Вопросы фикха — это уже как поститься, как молитву делать, как зака, как хадж делать, как тахара, как, то есть, если хотим что-то купить или продать, понятно, то, что связано с похороном, с похоронами и так далее, это уже вопросы касаются фикха. Поэтому вот таким образом. Просто надо знать вопросы акида, тогда человеку ему будет легко поэтому разрешаться. Верно? Достоверный ли хадис? Кто вечером или утром скажет три раза «Ауду биляхи самиул алим мина шайтани раджим» и прочитает последние 10 аятов из суры Аль-Хашр и умрет в тот день или в ту ночь, умрет как шахид? Еще раз. Что? Достоверный ли хадис? Кто вечером или утром скажет три раза «Ауду биляхи самиул алим мина шайтани раджим» и прочитает последние 10 аятов из суры Аль-Хашр и умрет в тот день или в ту ночь, умрет как шахид? Аллаху алям. Такой хадис я не знаю. Аллаху алям. Ибн Джаузи рахимуллах сказал: передается, что Иблис встречался с Мусой и сказал ему: «О Муса, Аллах выбрал тебя своей пророческой мессией и общался с тобой. Меня же сотворил Аллах и совершил грех, и я хочу покаяться. Так будь заступником для меня перед Аллахом, чтобы он принял мою таубу». И Муса обратился к Аллаху, ему было сказано: «О Муса, то, что ты попросил, будет исполнено». Когда они встретились с Иблисом, вновь Муса сказал: «Аллах приказывает тебе совершить саджда перед могилой Адама, и он примет твое покаяние». Но Иблис разозлился, проявил свой кибр и сказал: «Я не совершил перед ним саджда, когда он был живой, неужели я упаду в саджда, когда он мертвый?» Затем Иблис сказал: «О Муса, тебе принадлежит право, я обязан перед тобой за то, что ты был моим заступником перед Аллахом. Вспомни про меня в трех вещах, и ты не погибнешь. Вспоминай меня, когда ты гневаешься, потому что в этот момент я вселюсь в твое сердце. Мой глаз в твоем глазе, когда ты гневаешься. я теку в тебе вместе с кровью. Вспомни меня, когда встречаются армии, я прихожу к сыну Адама, когда встречаются ряды армии мусульман и каферов, и напоминаю ему про его детей, про его жену и про его семью до тех пор, пока он в ужасе не отступает, боясь за свою семью, пока он не бежит с поля боя позорно. Вспоминай меня тогда, когда ты остаешься наедине с той женщиной, которая не является для тебя махрамом, потому что я остаюсь вместе с вами. Вопрос, это достоверно? То, что я читал о ученых, говорит, это недостоверный. То, что я, поскольку я это знаю и поскольку я читал, то есть ученые говорят, это недостоверный. И это из тех доводов, или которые суфисты правили, то есть причисляют для их убеждения, их диалога. Поэтому этот хадис, как ученые говорят, поскольку я читал, он не является достоверным. Да. Как быть человеку, который оставил молитву на время и хочет вернуться на правильный путь? Должен ли он молиться дополнительно или достаточно сделать тауба? Еще раз объясни. Как быть человеку, который оставил молитву на время и хочет вернуться на правильный путь? Должен ли он молиться дополнительно или достаточно сделать таубу? Ему достаточно делать тавбу, и он не обязан совместить те молитвы, которые раньше он их не сделал. Он должен только тавбу сделать, и все. Тавбу делает, и все. Давай будем молить, это будет последний вопрос. Да. Нет. Икамат худжа надо сделать один раз или несколько раз? Икамат худжа делается один раз. Человек, если до него донесли, то есть долили. То есть разница между объяснить тему, то есть можно да объяснить, то есть икамат худжа может быть человек, потому что тема большая. На несколько встреч. Но сама икамат худжа делается, то есть один раз. То есть ты сидел с человеком, объяснил ему от А до Я. Если ты был обладающий знанием. Сидел с этим человеком и рассказывал ему от А до Я и дал ему то, что сказано в достоверной сунне, то, что сказано в Коране, как наши правильные предшественники поняли эти далили и что ученые говорят. А потом после этого он не захочет это уже, человек он ему сделал икамат худжа. Ясно, иншаллах, да? Баракаллах. Хорошо, иншаллах, баракаллах фикум. Иншаллах, на следующем уроке, то есть комната уже будет названа, то есть Ислам Салаф Салих, и она уже будет в разделе, то есть Европы, то есть надо выбрать Европу, а потом Россию. То есть там комната наша будет называться Салаф Ислам Салаф. Ислам Ас-Салаф Ас-Салих. Поэтому, иншаллах, со следующей недели, воскресенье, продолжим уроки по воскресеньям в 8 часов по московскому времени. Баракаллаху фикум, ва джазакум аллах хайр. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфируку ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.